эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 мая 2018 года, по одному из старинных календарей 27-й день месяца Пассионарречения 7526 лета. В виртуальной студии находится Алексей Орлов и Вадим Мосин. Здравия тебе, Вадим. Здравия, Алексей. Мы сегодня будем тему рассматривать, зачем понимать взаимодействие материального и духовного мира. И после крайней передачи, которая была с тобой, очень много было различных высказаний, в том числе, ну вот дядька там загнул, вот мозги нам поломал. Надеюсь, что эта передача будет столь же плодотворной и плодородна для мозгов, породит много чего интересного. Так что приступай, ломай мозги, пускай трещат, ну и посмотрим, что из этого получится. Пожалуйста. Полезно. Благодарю. Ну, собственно говоря, заголовки. Вы видите здесь одно высказывание, которое было сделано в 40-е годы 20 века мастерами ведения информационных войн. И это высказывание касается не только истории, оно касается всех наук, связанных с изучением человека в первую очередь. Собственно говоря, это касается также естественных наук, потому что один из способов ведения информационной войны – это принцип классицизма, когда искусственно объект разделяется на черное и белое, положительное и отрицательное, и между ними начинают строить какие-то антагонизмы. То есть одно отталкивает другое и так далее. Хотя на самом деле в природе ничего этого не происходит. В природе существуют только процессы, и все находится всегда во взаимосвязи. Просто эту взаимосвязь иногда бывает очень сложно увидеть. Вот. Теперь перейдем к тому, чему полезно знать нашу древнюю славянскую именно историю. Я так полагаю, что любой уважающий себя славянин, в первую очередь, должен иметь дома в качестве настольной книги Велесову книгу. В хорошем переводе, в котором, естественно, есть как старославянская часть, написанная на славянском языке, так и часть в добротном переводе на современный русский язык. Была бы поставлена такая задача, дать осветить две такие вещи, кто такие волхвы, их значение для славян и основные законы, вернее, принципы миропонимания славян, явь-профинавь. Ну вот начнем с волхвов. Вверху я привожу скрины с Велесовой книги, с табличек. И если вы посмотрите на написание слов, то вы увидите некоторые различия в написании. Вполне возможно, что таблички были сделаны и в разные времена, трудно сказать. А может быть, просто сделаны были в разных регионах, впоследствии объединены в одно произведение, но в любом случае мы видим существенные различия в написании. Волсви, Волсев и Власви, если так читать правильно. Значит, связано это с чем? Волх – это, если переводить, тут, собственно говоря, у меня ниже все раскладки приведены. Во всех иностранных языках это звучит как колдун, маг, волшебник, финский в частности. Когда стали внедрять иудохристианство на Руси, то к ним стали относиться как именно колдунам, и, собственно говоря, за это их периодически побивали, убивали и так далее. Дословный перевод, если рассматривать славянский текст, власве, в леса, власа ведающий, волоса видящий, волосу служащий. И, скорее всего, волос и Велес одно и то же. Хотя вот в словаре Фасмера, допустим, заявлено, что нет прямой взаимосвязи и не прослеживается она по текстам между Велесом и Волосом. Ну, в то время еще и Велесову книгу, собственно говоря, не исследовали должным образом. Велес можно дословно перевести как «великая сила». И, собственно говоря, Волх, получается, это человек, служащий великой силе или ведающий великую силу. Это если мы убираем какую-либо персонификацию, касающуюся, ну, собственных имен. То есть Велес – это не имя, это великая сила. Не абстрактное понятие, а та великая сила, которая создала весь мир. В одной из своих предыдущих передач я говорил о том, что в других текстах она называется как универсальный ум или поймандер. В общем-то, я придерживаюсь такой идеи, что универсальное знание и универсальная единая наука в свое время были распалены. Это происходило не одну сотню лет назад. Знание терялось постепенно в связи с тем, что где-то носители этого знания, в том числе таковыми являлись волхвы, уничтожали, где-то они умирали, передавать знания они кому попало не могли. Эта особенность была всех жрецов и тех, кто занимался взаимодействием с информационно-полевыми структурами. Ну, условно, в моих схемах, там сейчас дальше покажу, я это называю как мир четвертого измерения, но это все условности. На самом деле, вот информационно-полевая структура, они с ней могли работать. На примере современных жрецов, шамана и так далее, мы можем увидеть, как этот процесс происходил раньше. Он никогда не менялся. Волк должен был себе найти замену, адекватную по силе ума, по силе, по внутренним качествам, который мог бы делать то же самое, что он. Но если кто-то знаком с деревенским колдовством, то в настоящее время есть такие бабушки, деревенские колдуньи, которая не может уйти, не передав свое знание. Точнее, она может уйти, но это будет очень мучительно и долго. Я таких несколько бабушек видел. Видел, как это происходило один раз. Ну, в общем, все очень непросто в этом мире. Вот. Современная наука это все отрицает. Ну, вне зависимости от того, что вы отрицаете или не отрицаете, есть объективные законы и вещи, которые работают вне зависимости от того, верите вы в них или нет. Ну, например, вы не можете не верить в электрический ток, но если вы сунете два пальца в розетку, а она подключена к сети, то вы все сразу поймете. Вот с принципами магии и с информационно-полевыми тонкими структурами то же самое. То есть есть люди, которые это умеют делать, причем превосходно. Есть и остальные, которым внушили в течение четырех поколений, что этого нет. Это вот к вопросу о том, каким образом можно изменить сознание у поколений и что с этим произойдет дальше. А происходит утрата целостного видения мира, и дальше происходит духовная деградация, разрыв связи с родом и так далее. Сейчас до этого доберемся. Так. Ну вот, собственно говоря, явь, прах и нав, три составляющих мира в славянской философии. Явь – это мир видимый, навь – мир информационно-полевых структур, правь – истина или универсальные принципы, которым миры взаимодействуют между собой. И православие – я вот всегда этот вопрос попам задаю, когда они кричат, что они православные. Говорю, расшифруйте значение этого термина. Они там начинают бекать-мекать, а все очень просто. Правь – славим. Славим истину, принципы, которым миры взаимодействуют между собой. Все. Собственно говоря, вот эти три основных, точнее, скажем так, разделены миры на миры видимые и миры невидимые. Миры видимые – это проявленные трехмерные тела, третье измерение, а миры невидимые – это миры информационно-полевых структур. Они охватывают как тела трехмерные, так существуют сами по себе, одни в другой, один в другом в виде оболочек. Ну, хорошая модель – это русская матрешка. Вот их там обычно делается 7. И этих структур информационно-полевых 7. Потому что, ну, что такое трехмерное тело, если мы на него посмотрим более пристально? Это энергия атомов, остуженная, термин условный, до твердого состояния, вот из газообразного структура энергетическая была переведена в твердый объект. В этом объекте, в твердом объекте, существуют все тела. Если мы посмотрим на наше тело живое, потому что в нем есть душа, через специальный микроскоп, который позволял бы видеть на уровне атомов структуру, мы бы не увидели ничего. Когда обновили резкость на более слабое разрешение, ну, постепенно образовались бы молекулы, группы молекул, отдельные элементы там тела. Потом мы увидели бы мир бактерий, в том числе, которые по нам ползают, которых мы не видим, так все устроено хитро. Ну и потом бы увидели тело таким, как мы видим каждый день в зеркале. Вот это нужно не забывать, что это все существует одновременно. Это касается, пример специально такой привожу, он достаточно простой, что вот эти все структуры существуют все время во взаимосвязи, и это все время находится в постоянной динамике. У китайцев, по-моему, или у японцев, не помню, была такая поговорка, но, по-моему, она касалась все-таки самурайских японских. Прошлого уже нет, будущего может не быть, живи настоящим. А у китайцев была поговорка о том, что в одну реку нельзя войти дважды. Но вот если время – это река, а это фактически так и есть, очень хорошая аналогия, то вы никогда в нее дважды не войдете. Мы все время живем в настоящем, и у нас сформированное есть прошлое, которое результатом является действие настоящего. А будущее всегда туманное. Хотя, если эту тему затрагивать дальше, то там есть определенные сюжетные линии, которые будут вестись, невзирая на действия отдельных негодяев в этом мире, которые, собственно говоря, стремятся это все разрушить. Вот. Значит, сейчас хотел бы рассмотреть для начала идею того, как все это начиналось. Вот в своей книжке «Метафизика. Раса, народ, государство. Метафизический аспект». Я этот вопрос затрагивал. Я его затрагивал в книге «Метафизика и путь воина». Я предлагаю сравнить две теории. Теория, так сказать, материальная, теория Большого Взрыва и теория божественная. Хотя это слово не люблю, я предпочитаю использовать термин «универсальный ум». Если вы сравните описание, которое дают ученые, то мы увидим следующее. Первоначальный импульс, предшествующий началу развертывания Вселенной, был за границей атомарного мира. Это признает как теория универсального ума, так и теория Большого Взрыва. Это там первым постулатом стоит. В обоих идеях присутствует сверхэнергия. И там она есть. Но в чем различие? В теории Большого Взрыва все произошло механически. Ну, копилось, потом достигло критической отметки и сформировало вот такую сложную систему, как Вселенная. Во втором случае все происходило под воздействием универсального ума. И, собственно говоря, на основании этого все споры крутятся только вокруг одного. Произошло все механически или все произошло под воздействием универсального ума? А, еще такой нюансик. Теория Большого Взрыва имеет такую хитрую вещь, как вакуум, пустота. То есть в соответствии с этой теорией сверхэнергия раскрылась в пустоту и сформировала в этой пустоте трехмерные объекты. То есть автоматически подразумевается, что пустота есть основа для трехмерного мира. Но вот как бы это не совсем так, потому что пустота, она отрицает идею пустоты, вакуума, она отрицает заодно такую вещь, как наличие эфира, который в древней науке считался первым элементом и один из пяти элементов, через который информация передается универсально по всей системе измерений. Ну, по крайней мере, от первого до пятого. Сейчас до этого тоже дойдем. Значит, вот тут я в своей работе привожу следующую схемку, как это происходило и как создавалось трехмерное пространство с участием эфира. Значит, в сакральной части геометрии точка и сфера – это одно и то же. В результате взаимодействия двух вибраций, высокой и низкой, а там не там спиральки, это спираль золотого сечения построенная, сперва должен был создаться из точки двухмерный полигон. А затем двухмерный полигон должен был уравновеситься третьей силой, и двухмерная плоскость должна была перейти во вращение, и только после этого выделилась энергия, энергия выделилась в виде эфира на стадии развертывания точки в двухмерную плоскость. А затем, когда все это пришло во вращение для того, чтобы уравновесить само себя, образовалась Вселенная, которая собой представляет сферу, замкнутую саму на себя, в которой участвуют непрерывно два потока взаимодействия сил, которые условно называют высокой и низкой вибрацией, еще по символу инь-янь. То, что некоторые меня упрекают, тут китайщину притягиваешь. Еще раз, ребята, мы часть своего знания утратили. Этот символ универсальный, точно такой же, как символ свастики, который сохранили в Индии, а потом некие ребята в 40-х годах решили его сделать своим символом, а потом его все запретили в связи с тем, что это символ нацизма. Да ничего подобного, калавра. Вот инь-янь то же самое. Точно так же, как у так называемых евреев, потом объясню, почему их так называю, в кавычках. Два перекрещенных треугольника. Этот символ не менее древний, он не их, они его просто позаимствовали себе, включив в этот символ определенную идею. Так вот, к тому, как это все происходило, опять это теория. Когда мир развернулся, создатель развернул мир в трехмерную модель, он развернул и сразу свернул. И все события, которые у нас сейчас происходят в мире, это есть остаточные явления от того, что уже произошло. Но на чем это похоже? На инверсионный след от самолета реактивного, который пролетел. Мы только слышали гул и видим, как этот след постепенно размывается. Вот то же самое мы видим телескопы и прочую аппаратуру, наблюдая там, как происходит разбег галактик и так далее. На самом деле все уже произошло. Но это не значит, что надо сидеть, сложа руки и ничего не делать. Так не бывает. Теперь, как устроена система из взаимоотношений измерений? Я прикинул следующую вещь. Вот неправильно все схему делают, линейную. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А нужно делать схему, в которой вот с точки зрения геометрии все берется из точки. Значит, есть измерения, которые человек способен воспринять с помощью приборов и пяти чувств. А есть те, которые он не может воспринять. А есть те, которые он вообще не может воспринять, он просто должен знать, что они существуют. Потому что это две глобальных оболочки, в которых, собственно говоря, существуют все остальные измерения, так называемые информационно-полевые структуры. Так вот, их нужно разнести по обе стороны от единицы, и тогда вы увидите, что у нас получается 1, 2, 3, 4, ну, собственно говоря, 5 оболочек, которые между собой взаимосвязаны и пересекаются, либо 7 измерений, если так смотреть. Теперь для первооснову мира. Вот, собственно говоря, на просторах интернета, на сайтах химиков нашел я такую замечательную вещь, которую Дмитрий Иванович Менделеев строил еще при своей жизни. Первым элементом нулевой группы, он поставил так называемый ньютоний. Это эфир. У него есть работа, называется «К проблеме мирового понимания эфира». После его смерти таблицу изменили, и эфир из системы химической периодической системы удалили, сказав, что Эйнштейн все эти проблемы разрешил в своей теории. Ну, на самом деле, Эйнштейн это тоже только теория, а вот убрав эфир, собственно говоря, такую науку, как химию и физику, запустили по ложному следу, то есть часть знания обрезали. И вот любой химик, который начинает какие-то процессы исследовать и изучать, он ведь изучает их не все. Ну, допустим, условно, это все равно, что изучать человека от макушки до колен. Строить на этом свою теорию. А существенный аспект, на что там человек опирается, неважно, нет его, не будем считать. Будем считать, что его нет. Вместо него есть какая-то другая абстрактная теория. Все это можно будет прочитать в моих книжках, я как бы это все вскользь просматриваю. Теперь смотрите, такая вещь, как душа человека. Это информационная полевая структура, энергетическая, как хотите называйте. Я использую условные термины. Точно так же и таблица, вернее, схема и матрица души построена мной, исходя из, опираясь на метод аналогии, по одной простой причине. Вся у нас жизнь на планете Земля одушевленная. В основе своей имеет углерод. А подобное может построиться только по принципу подобия и в соответствии с принципом семикратности. Что такое принцип семикратности, там скажу сейчас чуть подальше. А так получается так. Атом углерода у нас имеет 6 электронов и одно ядро. Матрица души человека точно так же имеет 6 центров и дух, который находится в центре. Это все информационно-полевая структура, которая дух. Это непосредственно частичка создателя, универсального ума, как хотите называйте. Главное понять. Это высокая вибрация, самая. Значит, на верхней, значит, как работает атом? Атом взаимодействует с соседними атомами, оболочка электронами на внешней орбите. Вот их 4. В матрице души то же самое. 4 центра, связанные с внешним миром трехмерным. 2 внутренних центра, связанные больше с духом, с ядром. Вот внутренние энергетические центры информационные формируют такие качества, как стыд и совесть. Когда говорят, стыд потерял или совесть потерял, то это значит, у человека сформировался разрыв между внешним и внутренним. Внешние центры работают на обеспечение тела, на жизнедеятельность тела и на процесс познания. А внутренние центры могут и не работать совсем. И вот, к сожалению, весь образ жизни, который формируют у людей в 20-м, в конце 20-го, в начале 21 века, он ведет к тому, что люди постепенно превращаются в животных, которые умеют говорить и немножко думать. Суфии – это аналог наших волхвов, только которые жили на Среднем Востоке. Они как бы делятся условно на две категории. Есть те, которые живут больше в исламской традиции, а есть универсалы, такие как Омар Хайям, допустим, или же Хазрат Инаятхан. Вот если получится где-то его работы достать, рекомендую для самообразования. Лучше ничего не найдете. А Омар Хайям, просто по-новому его стихи перечитайте, увидите, сколько там интересных моментов этот товарищ в свое время использовал. Так. Собственно говоря, здесь показана также принципиальная схема, как функциональная, точнее, как эти центры взаимодействуют между собой и как осуществляется информационный обмен. Каждый центр связан с группой органов. И большущее количество болезней у человека связано как раз с нарушением вот этих, в том числе древних принципов. Ну, например, мысли, слово и дело не должны расходиться между собой. Этот принцип всегда передавался у славян и стал утрачиваться как основополагающий, ну, где-то в 90-е годы прошлого века, в связи с определенными событиями, связанными с оккупацией страны нашей. Это мое личное мнение про оккупацию, можете не соглашаться, а можете подумать над тем, какие признаки содержит оккупация. Так вот, когда человек утрачивает связь с внутренними центрами, он утрачивает связь с теми информационно-полевыми структурами, с которыми связана душа человека. А информационно-полевые структуры, с которыми взаимодействует душа, это структура полевая народ и полевая структура раса. Сейчас мы до этого дойдем. Но прежде затронем такой маленький нюансик. Геном и процессор. рассмотрим. Нам заявляют, что ДНК содержит всю информацию о человеке. И, собственно говоря, ДНК является переносчиком всей информации по роду. Ну, с одной стороны так, а с другой стороны это вопрос, что первично, курица или яйцо. И вот что делают генетики? Они изменяют связи между отдельными частями в молекуле и говорят потом, мы открыли секреты генома. Но это вот все равно для этого специально процессор здесь фотографию прилепил. Вот программа находится где? Внутри процессора или в его лапках и теми транзисторами, которые там нанесены на матричные платы. То есть ученые что делают, специалисты в биологии? Они вот лапки перекусывают между собой, перепаивают контакты, условно говоря. Естественно, в процессоре какие-то процессы происходят. И это преподносится как изменение работы программы. На самом деле, если ты хочешь изменить программу, ты должен знать код, на котором она работает. И кодом программы является не расположение отдельных элементов в молекуле ДНК. Вот я специально здесь привел другие молекулы, которые являются проявлением того или иного чувства. Качества, точнее чувства. Эндорфин – чувство эйфории, дофамин – чувство удовольствия, адреналин – чувство мобилизации на угрозу. Опять вопрос первично. Что первично? Чувство или молекула? Нам преподносят, что первично молекула. Что это результат процессов анализа в головном мозге. Тот или иной орган в результате выделяет то или иное вещество, которое там способствует работе определенных процессов. Почему на этот процесс не посмотреть с другой стороны? Вот спираль, она чем интересна и уникальна. С какой стороны смотришь, то и видишь. Так вот нужно со всех сторон уметь смотреть. А если посмотрите с другой стороны, то первично получается чувство. Чувство через мозг получает, мозг выделяет, посылает соответствующую команду, выделяется молекула, ну и соответствующие там процессы происходят. Но все чувства и качества человека, это качества метафизические. Может, кому-то это слово не нравится, но качества, которые... То есть это материя, но... которую не пощупать, не увидеть, ее можно понять через проявление в виде химических реакций, в виде физических реакций, ну, точно так же, как инверсионный след от самолета. У кого не разорвано чувство, так называемое шестое, то он чувство другого человека может ловить, когда человек не говорит вообще ничего. Да, собственно говоря, ой, по своей жизни просто можете посмотреть, вот, там, как супруги, допустим, ссорятся. Не обязательно что-либо же говорить, это всегда чувствуется заранее. Хоп, надулось уже, ага, понятно. Но даже по телефону это чувствуется, в разговоре чувствуется и так далее. Чувство не имеет дистанции. Предел кроется в способности человека воспринимать, а не в способности передавать. И вот этот тонкий мир, четвертое измерение, которое находится вокруг Земли, он загажен различными мыслеформами, объектами. Ну, собственно говоря, это аналогия с тем, что творится в интернете, куда тоже всякие люди, считающиеся специалистами, сбрасывают свои программы, мысли и так далее. Вот то, что творится в интернете, творится и в более тонкой среде, ну, видят это далеко не все. И, собственно говоря, хорошо, что не видят, потому что некоторые вещи прилипают на человека только когда он видит, другие просто могут сдвигать, вызвать у него, ну, скажем так, сдвиг по фазе, если человек к этому не готов. Многие сумасшедшие, кстати, почему видят эти вещи? Потому что у них матрица души искажена таким образом, что один из центров выходит за грань восприятия мира органами чувств, и он видит напрямую через ум. Ну, это я там описывал в метафизике «Путь воина», как это работает. Но, собственно говоря, они уже не могут вернуться, эти ребята, назад. потому что поломка души связана с кармическими процессами, которые происходили, которые они делали в предыдущих жизнях. Теперь к закону принципу семикратности. Собственно говоря, вы его можете прочитать. Я его вывел на экран. Почти все космические результаты, появляющиеся вокруг, воспринимаются органами существ в той или иной определенной формы и всегда имеют в процессе своих внешних сменяющихся состояний 7 самостоятельных аспектов. Ну, то есть целое явление порождает 7 отдельных фрагментов, каждый из которых порождает еще 7 и так далее. Исследованием этих вопросов занимался Георгий Иванович Гурджиев и его ученик Петр Демьянович Успенский. Успенский значительно расширил идею Гурджиева о принципе семикратности законом 7 октав. И, значит, что он там предлагает? Закон 7 октав означает, что никакая сила не работает когда-либо постоянно в одном и том же направлении. Она работает в течение некоторого времени, затем уменьшается в интенсивности и либо меняет свое направление, либо претерпевает внутренние изменения. В каждой октаве, то есть в периоде между определенным числом вибраций и либо удвоенным числом, либо половиной этого числа, имеются два места, где вибрации или, чтобы быть точным, проявление энергии, проходящей в пространстве или по времени, или в том и в другом, подвергаются некоторому изменению. Замедляются и затем начинают ускоряться снова. Если дополнительный толчок не входит в этих местах, октава меняет направление. Эта закономерная регулярность в ходе вибраций была подсчитана и воплощена в некоторую формулу. Ну, дальше там Успенский рассказывает, как он это делал и так далее. Нужно понять следующее, что в любом случае, сейчас мы перейдем к такому явлению, как расы и народы. Через принцип 7 октав и принцип семикратности. Вот такая штучка к вопросу о затухании. Когда высшая сила формировала вот тот ряд полевых структур, который был показан ранее, было сформировано две полевых структуры на базе одной. Белая раса и черная раса. В этих структурах заданы основные параметры расы, и они связаны с внешним обликом, как человека, так и живого существа любого и так далее. Кстати, белая раса, черная раса, термины, ну, скажем так, они условные, ну, не совсем, конечно, но их можно распространить на любые другие виды живых существ, но только уже не под названием раса, как хотите, виды и так далее. То есть, черная раса подразумевает большую связь с Землей, белая раса подразумевает большую связь с верхним миром, с информационной полевой оболочкой, которая генерирует главные идеи. Потому что Земля – это исполнитель женщина. Высокая вибрация – это мужское начало, творящее, созидающее. Но это всегда работает во взаимосвязи. То есть нет разделения одного и другого. Это работает всегда только во взаимосвязи. Так вот, импульс этот затухает на третьем такте. Я тут специально привожу картиночку с деревом. Кто с садом связан, может это посмотреть, вспомнить свой сад. Любая ветка делится на три компонента, сегмента, и дальше они не растут. Вот как раз на третьем такте теряется, затухает импульс, и нужно новое семечко, новый саженец, чтобы пошел, продолжился род дальше. Собственно говоря, исходя из этого, это все предположение. Оно ничем не лучше, не хуже всех остальных предположений и теорий, которые выдвигались, но такую вы еще вряд ли слышали, видели такую схему тем более. Это все полевые структуры. Первичная высокая и низкая вибрация, которые называются расами, сформировали 7 высоких и низких вибраций. Это первичные народы, так называемые, от которых пошли народы средние и народы малые, племена. Племя чем отличается от большого народа? Потенциалом. Облик – это вторично, но самое главное – потенциал. То есть создать цивилизацию могут только народы, относящиеся к первой группе и ко второй частично. Ко третьей уже никак. Это вот эта вот веточка самая маленькая, где листики уже там болтаются. Все. Они свою работу выполняют среди информационно-полевых структур. Но кардинальные изменения сделать не в состоянии люди, принадлежащие к малым народам. И вот этот нюанс необходимо помнить при построении государственного механизма, потому что чем отличается представитель малого народа? У них обострено чувство родства. Оно интуитивное, механическое, но неважно. Они цепляются за свои родственные связи, и когда такой человек приходит во власть, будьте уверены, там будут сидеть все его родственники, кошки, собаки, олени и так далее. Смотря откуда вы его возьмете. Вот, эту власть проведете. И, соответственно, он будет работать на потенциал своего малого народа. И ничего с этим не поделаешь, он это делает механически. А все остальное он может просто не видеть целиком. Вот и все. И на выходе вы получите деятеля, который все развалит и так далее. Почему, собственно говоря, эти люди не в состоянии построить государство? Потому что для этого нужна определенная самоорганизация на другом уровне, ну, отличном от уровня племени. Ну, об этом мы говорили в предыдущей передаче. Так вот, как эта вообще схема строилась? Я разделил сферу инь-янь на 7 частей. Мы повернули ее с помощью компьютера на 7 частей. Примерно так, чтобы количество, термин условный, высокой энергии, вибрации, информации было максимальным и минимальным до среднего значения. А с черной, то есть с низкой вибрацией, проделали ту же самую операцию. На выходе получилась вот такая раскладочка. Значит, если ее замкнуть на кольцо Мёбиуса, интересует народ именно первой группы черной-белой расы, то получается вот такая штука. Это если вы покрутите этот шарик вокруг своей оси, то вы увидите вот такую картину взаимодействия, перетекание одного в другое. Этот процесс по ленте Мёбиуса, собственно говоря, вот такую же модель имеет Вселенная, только ее нужно смотреть на бутылке Клейна. Есть два топологических объекта, бутылка Клейна и лента Мёбиуса. Пространственно неориентированный объект, потому что у них не поймешь, где вверх, где низ и так далее. Здесь то же самое, одно перетекает в другое. Вот так устроен мир, и так работают все информационно-полевые структуры в нем. Одно перетекает в другое. Вы же в уме рисуете себе застывшую картину и пытаетесь на этой застывшей картине строить свое мировоззрение. Более простой пример приведу. Модель атома того же углерода. Это миг, в котором электроны занимают какое-то место, нарисованное не таким образом. На самом деле электрон, никто не определить положение его не может, потому что слишком высока скорость вращения электрона. Поэтому электрон рисует облако. И вот эти облака электронные, энергетические, как хотите их называйте, структуры, их очень сложно графически изобразить, поэтому атом рисует в таком виде, в каком есть. Планетарная модель. Ее предложил физик Нильс Бор, который на своем щите дворянском, ему дворянство пожаловали за нобелевские работы, как раз этот знак и изобразил. В сочетании с девизом «Противоположности не отрицают, а дополняют друг друга». И что важно понимать? Вот все сочетание народов первой, второй, третьей групп – это мелодия. Одна большая красивая мелодия. Каждый народ несет свое звучание определенное. Если какой-то народ выбывает по какой-либо причине, мелодия чуть-чуть утрачивается. Если выбывает малый народ, мелодия может продолжаться, но уже не так звучать будет. Если выбывает народ первой группы, то это уже критично. Кстати, народы третьей группы могут возобновляться за счет перетока из энергии, вибраций, там, информации, как хотите, это понимаете, из сверху вниз, но вот снизу вверх ничего не переходит. И если будет утрачен потенциал славян, то следом за этим произойдет поломка всей системы на уровне информационно-полевой структуры. И будет тот самый большой армагеддец, который старательно определенные ребята уже 2000 лет над этой проблемой работают. Они его создают через геноцид народов и так далее. Так вот, если утратится потенциал, то мелодия перестанет звучать. Перестанет звучать мелодия, когда заменить уже этот кусок будет нечем. Система начнет искать замену. И заменят всех. Потому что человек, еще раз вы помнили, первичное то, что находится в глубине. Эмоция, качество, а все это связано с душой. То есть первично душа. Материя вторична, и душа, и то, что принято называть материей в виде атомов, это все материя, просто материя в разных качествах. Что-то воспринимается приборами, что-то не воспринимается. У нас принято считать, еще раз, это очень важно, это нужно понять, что все, что мы можем увидеть в микроскоп или в телескоп, потрогать, произвести опыт, то это материя. А вот что не можем потрогать, а душу вы потрогать не сможете никак. Потому что устроил все великий инженер таким образом, что есть вещи, куда человеку лучше не совать свои лапы. Потому что закончится все плохо. Вот применение ГМО, допустим, приведет к чему? Для пчелы ГМО это яд. Растение на основе ГМО это яд для пчелы. А пчела это главный источник для пыления. Ну, на выходе закончится голодом и все такое, гибелью групп растений и так далее. А народец же норовит залезть в первоосновы, не понимая того, что, ну, скажем так, если ты хочешь понять первооснову, иногда не надо лезть в глубину, как они туда лезут между атомами, пытаются там что-то рассмотреть, а нужно просто отодвинуть взгляд немножко в другую сторону, точку зрения отодвинуть, точнее, и оттуда увидеть картину целиком, как это все устроено. А копая туда в глубину за атомы, вы не увидите ничего. Вы увидите как раз ту самую пустоту и будете настаивать на том, что пустота – это наше все. Собственно говоря, материализм – это такая секта, верящих в пустоту. Я их так и называю всегда. Те, кто верящих в пустоту, которые туда, в эту пустоту, собственно говоря, и уходят. Так вот, какие народы есть? Государствообразующий, коренной, пришлый, некоренной, пришлый, некоренной, не ассимилировавшийся и кочевой народ. Государствообразующий и коренной народ – это, как правило, одно и то же. Государствообразующим народом могут быть народы первой группы и второй группы, средние. У народов первой группы шансов выжить больше – ну, либо у первых и вторых в симбиозе, потому что одно перетекает и пополняется с другим, взаимодействует, как все взаимодействует в природе, обогащает. И есть возможность создать государство, механизм, который бы противостоял внешним формам агрессии, которые, естественно, будут неизбежны. Вот пришлые народы, некоренной ассимилирующийся, это пример Китая средневекового, когда пришлый народ был ассимилирован, приняв идеи местного народа, населения. А вот пришлый неассимилирующийся народ, это Соединенные Штаты Америки, когда коренное население было уничтожено через геноцид организованный и заселено людьми других народов, белой и черной рас в том числе. Ну и на выходе там... Это повлечет для них серьезные последствия там, в высших сферах. Потому что за все придется отвечать. И кочевой народ. Вот кто такие кочевой народ? Это есть таких народов несколько, которые не создали своего государства и которые живут замкнуто, собственно говоря, повторяя структуру племени, не желая смешиваться, ассимилироваться с другими людьми, среди тех, с которыми они живут. Ну, в настоящее время таких наиболее известных народов два – цыгане и так называемые евреи. Значит, по поводу современного расклада сил по так называемым евреям. Скажу, почему они так называемые. Почему они для России могут считаться некоренным народом? Вот специальная фотография черты оседлости. Она проходила по Смоленской, Псковской, Курской, Харьковской губерниям. То есть они не жили никогда на территории России. Поэтому мне непонятно, почему эти ребята внедряют свою религию под названием иудаизм. Говоря, что это одна из четырех ведущих мировых религий мира, плюс эта религия имеет право существовать на территории России как религия коренного народа. У нас есть много малых коренных народов, там чукчи и так далее. Ну, пускай лучше их туда религия будет, или уже тогда изучайте сразу все. Ну, я просто так вам информацию к размышлению кидаю. Теперь по поводу евреев, почему я их называю так называемые. Сейчас обратите внимание вот сюда, на точку перехода. Один народ относится к белой расе, а другой к черной расе. И у них примерно одинаковое количество высоких и низких вибраций. Но у одного приоритет вибрации творения, народ 7, а у другого низкие вибрации, связь больше с землей, ну и со всеми качествами, которые, собственно говоря, имеются у народов черной расы. Так вот, народ 7 первой группы белой расы – это те, кого сейчас называют евреи Ашкенази. А вот народ 7 первой группы черной расы – это евреи-сефарды, которые проживают на территории Аравийского полуострова и проживали там всегда. Это народы так называемой семитской группы. Вообще, как бы, если строить предположение, вернее, заниматься поиском того, как все начиналось, то сейчас делаются попытки исследования расселения народов через ДНК-генеалогию, методика Клёсова. Хороший способ, хоть его и ругают, ну, я его работы внимательно читаю. Есть еще один способ, не менее интересный и полезный, через языки. Потому что структура языка, алфавит, доказано, но 40 веков не менялся. А язык для души первичен. Язык – это средство передачи и накопления информации, обработки информации. То есть язык, народ, род неотделимы между собой, взаимосвязаны. И, кстати, с расой тоже взаимосвязаны, с полевыми структурами. Что интересно общего у этих двух народов? В каждом алфавите по 22 буквы. И у сефардов, и у ашкенази. Только один язык относится к романской группе, то есть к народам белой расы, а другой к семитской. Это евреи-сефарды, это Аравийский полуостров. Внешне они тоже отличаются. То есть это два народа, искусственно объединенные в один народ. Я так полагаю, что ашкеназы — это бывшие хазары, часть хазар, которые ушли на территорию Европы после того, как им князь Святослав навешал. В общем, короче, когда он в 969 году разгромил. Вот специально вам материальчик подобрал. С правой стороны нобелевские лауреаты, граждане Израиля, все в основной своей массе имеют черты, присущие евреям ашкенази. А вот слева — это как раз евреи-сефарды. Снимок взят с одного из еврейских ресурсов. Это как раз группа самаритян на процессе жертвоприношения ягнят в жертву. Вот вы можете посмотреть, ну, Общее только в глазах, и то чуть-чуть. Есть общие черты, но некоторые, возможно, просто имеют связь, точнее, помесь с народом черной расы. Где-то, может быть, родня там затесалась. И что характерно, если вы поизучаете, кто у них выдающиеся военные, выдающиеся ученые, то все они будут иметь, посмотрите на их фотографии, то все это будут фотографии людей, вернее, это все будет облик людей белой расы. Белую расу отличает от черной расы способность создавать, творить цивилизацию. И вот этот великий обман в отношении хазар, людей белой расы, в том, что их записали в иудаизм, и, собственно говоря, через обработку информационную в течение как минимум 40 лет, это методика Моисея, их превратили в евреев. Они забыли свое родство абсолютно, они ничего не помнят о себе и наивно полагают, что их родина вот те пески в Аравийской пустыне, где никогда их предки на самом деле не жили. Они даже не знают, к какой расе они относятся. И вообще термин «раса» сейчас пытаются вытравить из научного оборота. Ну, дескать, не доказано, потому что раньше была идея о том, что было 4 расы. Но вот с точки зрения метафизики, рас на самом деле всего 2. Белая и черная. Одна высокие вибрации, вторая низкие вибрации. Между собой они каждая делится на 7 частей. И те части дальше делятся также на более мелкие части. Ну, вот еще раз просто повторяю, что эти картиночки. Да, вот они. Так, по поводу вот этих двух народов. Значит, есть такая проблема, как способность к продолжению рода. Смешиваться между собой могут народы 1, 2, 3 без боязни потерять потенциал и прервать родовую связь, передачу породы. Чем дальше расстояние между, допустим, цифрой 1 и цифрой 5, здесь появляется, видите, больше информационной среды, низковибрационной, то тем сложнее передать родовую связь. То есть дети будут, но родовой связи не будет. Родовая связь – это построение программы, максимально близкой к вашей собственной. И это возможность самому в будущем возродиться. Так вот, у народов 7 первой группы белой расы, у народов 7 первой группы черной расы можно смешиваться без проблем. С минимальными нарушениями. Почему? Примерно одинаковое количество вибраций, и этот фактор учитывали те ребята, которые хазар превратили в евреев 1000 лет назад. Значит, но чем это чревато? У тех, у других есть наследственные болезни определенные, присущие только евреям Ашкенази и евреям Сефарда. Причем у Ашкенази поломок намного больше. И причем это болезни очень тяжелые, серьезные. И связаны они именно с тем, что происходила метисизация смешения. То есть в полевую структуру, в программу были внесены изменения. Эти изменения проявляются в работе органов, во взаимодействии между собой всевозможных систем в организме. И эти системы дают сбой. Там, на молекулярном уровне. И на выходе возникают болезни типа Нимана-Пика и так далее. Вот эти все болезни как раз есть проявление опасности метисизации и связи с, скажем так, с неблизким тебе народом для продолжения рода. Там продолжение рода просто невозможно, оно прерывается. Так, секундочку. Ну вот, собственно говоря, по двум типам. 2 и 3 это как раз представители народов черной расы, но один явно имеющий форму негроидный, а это вот типичный араб. А это как раз вариант еврея Ашкенази, похож на предыдущих товарищей. Но он тоже об этом не знает, считая наивно, что его родственники топтали в свое время землю Аравийского полуострова, но что это на самом деле это не так. Ну вот как это графически можно попытался представить в виде, опять-таки, схемки. Полевая структура раса, полевая структура народ, и в этой полевой структуре также полевые структуры души мужчины и женщины. Так оно происходит у народов черной расы, так оно происходит у народов белой расы. Вот, собственно говоря, здесь я привожу фотографию распределения у людей цвета кожи на планете. Белая, черная, как видите, в оттенках. Кожа является одним из факторов, показывающим, к какому народу принадлежит человек, какой расе. Мы сейчас не о загорелости говорим, а о одном из немногих факторов, одном из многих факторов, которые связаны с проявлением, с внешним проявлением внутреннего феномена. Есть еще такая штука, как метакод местности. Что такое метакод местности? Земля – это такой же живой объект, как и человек, и все, что находится на планете Земля. У Земли, естественно, имеются свои полевые структуры. У Земли, как и у человека, есть тонкое тело. Вот тонкое тело, оно состоит из 7 слоев. И эти 7 слоев человек видит в виде цветов ауры. Видит он на самом деле тот слой, который активен и связан с тем или иным органом или с тем или иным действием. А на самом деле работают все 7. Просто они, может быть, неактивны. У Земли примерно такая же картина. С чем это еще можно сравнить? С томографией. Вот когда делают томографию человека, то там плотность и прочие полевые структуры, ну, разного цвета, разной температуры и так далее. У человека же температура тела в различных частях тела разная, чуть-чуть отличается. Ну, вот у Земли все то же самое. Это упрощенное понимание того, что такое метакод местности. Метакод формирует внешний облик человека, либо вносит в него изменения, ну, которые отличаются от базового. Например, народы Севера имеют более короткий кишечник. Это необходимо для выживания в тех условиях. И когда нам заявляют, что это результат работы просто природы, ну, тогда нужно понимать, либо природа – это тот же создатель, потому что без ума это не сделаешь, ну, либо в программу природы прописаны коды, которые позволяют менять устройство тела человека на эмбриональном уровне, потому что формирование происходит именно там. Но тогда это изменение все вносится в программу. А программа – это душа. Естественно, оно частично прописывается в геноме, то есть находит свое отражение. Но геном, еще раз скажу, это внешнее отражение внутреннего. Того, что стоит перед ним, и то, что никто не видит. Через геном передается, осуществляется связь с предыдущими деяниями человека в предыдущих жизнях. Если там человек делал много гадостей и ушел в здравии и при богатстве, думает, что он ушел от ответа, нет, проявляется в новой жизни, а потом оказывается, что он даунёнок. Вот даун – это болезнь кармическая, в том числе как врожденные сумасшествия и там некоторые другие дефекты. Душа, которая несет на себе этот груз, находится в стадии разрушения. И проявляется это в том, что она не может создать полноценное тело. Вот полноценное здоровое тело – это на самом деле ваше богатство, которое вы заработали в предыдущей жизни. И ваши предки. Если ваш род в этом отношении занимается гадостями и живет не в соответствии с принципами, которые записаны были нашими предками в Ведах, то это не останется незамеченным, потому что в информационном поле все записывается абсолютно. Это не надо проводить такую аналогию, что вот он боженька видит, следит там за каждым вашим шагом. Высшей силе это абсолютно не нужно. Работает механизм. Если вы делаете все правильно, вы и получаете правильно. Каждый получает по заслугам. Всякому действию равно противодействие, это же универсальный принцип. Вот. Ну, про метакод местности, что еще? Допустим, я обратил внимание еще в 90-е годы, когда пошел поток, отток славян русских из республик наших южных, куда они были перенаселены или переселялись там лет 50 назад, то обратил внимание, что, допустим, наши из Казахстана слегка похожи на казахов. В области глаза, нос. Те, кто жил в Узбекистане, слегка похожи на узбеков. Хотя, допустим, связей с другими мужчинами у женщин не было. Ну, я знаю такие семьи. С чем связано? Ну, все достаточно просто, как бы. И так вот, местность оказывает влияние на формирование плода. И за несколько веков, в принципе, часть людей, которые имеют признаки народа, допустим, один первой группы, ну, изменяет внешний облик под влиянием более сильных полевых структур, среди которых они живут. И так далее. То есть вот постоянно нужно в голове удерживать эту картинку, в уме точнее, что мир — это пересечение полевых структур, постоянное. И в этих полевых структурах постоянно происходят изменения, корректировки и так далее. Да по животным можно посмотреть. Для каждой местности своя животные со своим обликом. Посмотрите, какие, допустим, живут в Монголии, там коренастые коты, узкоглазые собаки и так далее. И в нашей центральной полосе, допустим, живут совсем другие виды животных и так далее. Это все наглядно проявляется в типах медведей, там, до кого угодно, парнокопытных. Все это связано разнообразие как раз с обеспечением работы природных ниш, и это многообразие, как бы, есть результат взаимодействия первичного замысла, изделия под названием, допустим, медведь, и его проявление в той или иной зоне. Бурый медведь имеет свои особенности, белый медведь имеет свои особенности для своей климатической зоны. С людьми все то же самое. То есть тот, кто говорит, что один народ превосходит другой, тот заведомо не прав. Допустим, кто-то тут меня называет расистом иногда, я говорю, вы идиоты, просто штампами говорите. Создатель сделал мир в многообразии его красок. И каждый должен жить в своей климатической зоне, нише, не смешиваясь. Вот народы России — это пример водоема, в котором все гармонизировано за там 2-3 тысячи лет. Ну, были, естественно, там и стычки, и все это порешалось, но тем не менее. Это народы, которые относятся к народам белой расы, это народы, которые достаточно хорошо живут в состоянии симбиоза. Но когда приходят всякие кочевники и начинают здесь мутить воду со стороны, вот как это делается, да как в Татарстане, там, допустим. В Татарстане, кстати, происходит такая же фигня, какая происходила перед тем, как началась война на Донбассе. Когда определенные ребята типа Фарион стали орать, что мы сейчас все население Донбасса заставим говорить на украинском языке. А там живут сплошные славяне. Я туда сколько раз ездил, там все надписи на государственных даже учреждениях были на русском языке. Вот. Началось все с этого. И вот сейчас ребята в Татарстане, в Татарии, пытаются там язык сделать камнем преткновения для всей многонациональной среды, которая живет там. Мне интересно, почему ребята из ФСБ, которые обычно это реагируют быстро, никого там еще не арестовали. А это разжигание национальной розни и подрыв государственной безопасности на самом деле. Почему? Потому что языковой вопрос, он очень сложный и тонкий. Если вы хотите заставить человека говорить на другом языке, помимо его воли, тем самым вы меняете его мировоззрение. Язык – это главное средство, с помощью которого душа постигает существующий мир. Она через него потребляет всю пищу впечатлений, она через него, если у нее есть к этому способность, занимается вопросами трансформации себя и так далее. То есть, если вы у нее отберете этот инструмент, дадите ей другой инструмент, ну, тем самым вы вмешиваетесь в очень тонкую среду информационную. И, как правило, это все не принимается, потому что срабатывает защитный механизм. Точно так же, как у малого народа срабатывает защитный механизм в виде вот этой тяги к кумовству и так далее. Так, ну вот, собственно говоря, еще одна картиночка в помощь. Полевая структура – раса, полевая структура – народ, полевая структура – душа, и только потом тело. Вот, трехмерный объект, который вы видите в зеркало, это всего лишь проявленная форма энергии, информации, которая постоянно меняется, которая частично сохранится после того, как душа прекратит свой путь в трехмерном мире и уйдет. Но это отдельный вопрос. Читайте его в моей книге вот, «Метафизика и путь воина». Я там все описывал. Куда уходит, чего уходит, как и так далее. Еще раз глядя на эту картинку. Вот это существует во взаимосвязи, во взаимодействии. Нет одного без другого. И еще такая интересная штучка. Значит, сейчас мы еще до этого дойдем. Каким образом может исчезнуть полевая структура народ? Да, душа берет свое начало из полевой структуры народ, в том числе и из расы. Часть вот этих вибраций, которые формируют тело, там и миропонимание и так далее. Если оказывать, сейчас мы к этому воздействие, ага, вот оно. Значит, если бы оказать воздействие на матрицу души человека и понизить, допустим, его вибрации, способность к восприятию мира и так далее, то есть оглупить, назовем это там, оскотинить, как хотите, понимаете, то ведь процесс взаимосвязи между душой и народом, он обоюдный. То если количество людей, которые принадлежат, допустим, к славянскому этносу, к народу, понизит качество своей души, это отразится на полевой структуре народа, потому что это взаимосвязано. Вы понизили свои качества здесь при жизни, но при жизни вы понизили вибрации полевой структуры народа, в которой мы все с вами существуем. Чем это чревато? Затуханием мелодии. Причем ведущей мелодии. Тем самым вы убиваете не только себя, а и всех своих потомков. Потому что взаимосвязь, ну им негде будет проявиться и нет куда взяться. Если вы разрушите полевую структуру такими своими тупыми действиями, живя как животные, отрываясь от природы, отрываясь от понимания принципов взаимодействия тонких миров с мирами, скажем так, грубыми, ну, еще раз, вы понизите структуру, основу, в которой мы живем. Это все равно, что, не знаю, пилить сук, на котором сидишь. Вот примерно как-то так. Что такое чакры? Слово индийское, ну, можно назвать энергетическими центрами. Они связаны с энергетическими центрами в матрице души. Условно это все делится по линии между третьей и четвертой центр, между третьим и четвертым центрами. Центры от первого до третьего, а вот я сейчас вам эту картиночку верну сюда. Каждый из центров формирует определенный орган, и он с ним связан. Вот центры 1, 2, 3 – это органы, которые центры работают на функционал тела. И то, что в иудохристианстве принято называть смертными грехами, как раз связано с поощрением действий души по чревоугодию, невоздержанным там, половым связям и так далее. То есть привязка к нижним центрам ведет разрыв в структуре между верхом и низом. Такой человек начинает деградировать. Это вот как раз у него разрушаются центры в матрице души, которые они опустошаются, которые связаны со стыдом, с совестью, это эмоциональные и интеллектуальные центры. Ну, я говорю, тут сейчас все не расскажешь, но стараюсь, кратко. Читайте эту лекцию ознакомительно, не более чем. И вот теперь смотрите, привязано, деградация пошла. Деградация пошла у народа, деградация у отдельного человека, деградация у групп людей, а потом деградирует в целом народ. Расологи в конце 19-го, начале 20 века, есть такой, по-моему, Машковцев, Вот он издал очень хорошую работу «Признаки деградации вырождения народа». Рекомендую прочтению, если найдете. Потому что там то, что описано там, прочитайте и увидите, что происходит сейчас. Вот. Он описывал тогда, но то, что он описывал тогда, очень хорошо ложится на картину, которую мы сейчас наблюдаем в 21 веке. Народ слабеет, народ, проживая в городах, это вот правильно в фильме «Брат» сказано было, город делает человека слабым. Город отрывает, в городе есть свои преимущества, но город отрывает человека от его естества, а погружаясь в мир интернета, человек погружается в мир второго измерения, скажем так. Причем не самой лучшей его части. Этот человек не умеет искать, но он там имеет возможность оставлять информационный след, в отличие от следа в книге. На форумах, там, на всяких чатах и так далее. На выходе мы видим, что огромное количество людей, которые считают, что они что-то знают, хотя они не знают ничего, но при этом они имеют свое мнение обо всем. И когда количество вот таких людей, пребывающих в животном состоянии, достигнет критической отметки, то народ ожидает печальная судьба. Его либо заменят, может быть, конечно, механизм сработает и так, а может быть, он сработает так, что заменят сразу всех, потому что рухнет, ключевое, опорный столбик во всей системе. Ну, это еще одна наглядная схемка, как это все может осуществляться и как это еще взаимодействует с сакральной геометрией. Землю принято в сакральной геометрии изображать в виде символа квадрата. Почему этот символ взял для построения модели государственного устройства в виде пирамиды в предыдущей лекции? Потому что как раз народ, проживая на Земле, первой группы или второй группы, это или большой, или средний народ, строит государство на пирамиду через реализацию своего потенциала. Как это вот сейчас речь идет как о человеке, нет, больше о народе. Матрица души народа, как совокупность и связь душ отдельных людей. Эволюция возможна только в том случае, если будет равномерное развитие. Если привязанность человека или групп людей будет связана только с теми качествами, которые фокусируются на первой, второй, третьей чакрах, то есть чисто потребительские качества, то это будет деградация, народ потонет. Одностороннее развитие никогда к хорошему тоже ничему не проводило, потому что слишком духовный человек – это человек, оторванный от реальности. Такая система тоже опрокидывается. И самый идеальный способ – это когда все находится в равновесии. И, собственно говоря, в поговорках, пословицах и правилах любых народов мира мы всегда находим идею о том, что равновесие – ключ ко всему. Значит, эволюция может быть только личной. У человека, у народа эволюция вообще как бы невозможна без участия первого лица. Если первое лицо не создает условия для того, чтобы эволюционировал отдельный человек, каждый отдельный человек, то народ никогда не эволюционирует. Вот это бредовая вещь о том, что эволюция, развертывание в переводе на русский язык, процессов происходило механически и такой спирали, прямой, неважно там как. Если у человека есть конечная цепь в эволюции от обезьяны к человеку, не менее бредовая идея. Почему нет енота? Енота рука более похожа на человеческую и так далее. А свинья и медведь по внутренним органам вообще один в один человек, если с них шкуру снять. Но была выбрана вот такая странная концепция, одна из ложных концепций. И эволюция народа механически никогда не произойдет. Вы ж еще раз обращаю внимание. Деградируют люди, меняется информационно-полевая структура. Те, кто новые души, новые люди, молодые дети, приходят в эту информационно-полевую структуру, они впитывают из нее. Когда говорят мне, связь с родом, там она, все переможет, Всех передавит, не передавит. То есть может закончиться все очень плохо. Когда количество дегенератов превысит 50%, то нормальным людям будет браться просто неоткуда. Они либо уйдут куда-нибудь далеко, чтобы сохранить свою идентичность, чтобы не утратить качество своей души и так далее. Но это же будет конец государственности. Вы же поймите, что это опять все взаимосвязано. Особенно в 21 веке, когда соревнование идет в области высоких технологий. То есть с учетом того, что высокие технологии, приоритет только у народов первой группы, у их потомков, ну еще у части народов второй группы, кто там выше на в пирамидальной структуре стоит, то кто лучше в этом процессе ориентируется, тот и победит, если дело дойдет, ну как бы до горячей войны. Да и не только до горячей, сейчас же война на различных сферах идет, формах и так далее, через проникновение транснациональных корпораций, через захват банковской системы, через изменение системы образования, переключение контроля за средствами массовой информации, навязывание нам иных стандартов через средства массовой информации, ну и так далее. Это один из элементов оккупации, духовной, что не менее страшно, и это хуже, чем оккупация явная с помощью войск. Там все видно, а тут не видно ничего. Вам в лицо все улыбаются и говорят всякие вроде как хорошие хвалебные вещи, на самом деле вас просто усыпляют, чтобы вы не поняли, что дело очень плохо. По семье. Семья. Семья. Семь плюс я. Начало семьи мужчина и женщина. Мальчик получает долю вибрации рода матери, девочка получает долю вибрации рода отца. То есть это универсальная схема, ее специально оставили так называемым евреям в свое время, чтобы они передавали родовую связь правильно. Это нужно было для того, чтобы вырастить народ, которым можно управлять и с помощью которого можно делать, скажем так, всякие гадости всем другим. Они в этом отношении слабое звено во всей цепочке народов, потому что, обладая большим количеством женских качеств, а это такие качества, как возбудимость, тяга к определенным материальным ценностям и так далее, тяга к удовольствиям тела и так далее. Вот эти все ребята через внушаемость в том числе, ну, являются хорошим оружием в руках тех, кто их когда-то водил якобы по пустыне. Вот эта цифра, которую тогда Моисей, и она в Ветхом Завете прописана, 40 лет водил их по пустыне, это просто, значит, методика изменения мировоззрения у поколений. 40 лет — это два поколения. Вот если вы для двух поколений создадите замкнутую информационную среду и будете определенную информацию в этой среде внедрять, через два поколения вы получите вот тот самый видоизмененный народ, который забудет свои корни и так далее. Но это можно делать не со всеми народами. Идеально подходят именно вот эти два народа первой группы. Народ 7 белой расы и 1 черной расы. Я бы их не называл евреями, потому что сами раввины говорят, что евреи — это не национальность, это отношение к религии. И они очень рьяно относятся к тем и терпеть не могут, кто, собственно говоря, является отступником именно от их религиозных канонов и традиций, связанных с воспитанием детей через методику Шулхан Аруха. Так вот, термин «семья». Семья – продолжение себя через возможность воплощения в новом теле через два поколения. Еще семья, семь раз я. Термин говорит о том, что существует 7 двойников, близких по вибрациям, в принципе, с законом семикратности, через которых человек сможет воплотиться, если, допустим, его род пресекся, семья. Ну, вот так вот получилось, война всех выбила, голод и так далее. А где-то существует еще 7 двойников, близких, из которых душа может найти путь, ну и притянуться в этот мир, если она будет здесь нужна. Там сложный механизм работает. Вот я такую схемку набросал, что интересно, она похожа на схемку длительности звучания нот. Вот как это работает. Если вы просто понаблюдаете за своими детьми, за детьми друзей и так далее, то вы увидите, что дочка продолжает линию отца, а сын линию матери. Я у себя это смотрел по своей родовой связи и так далее. И внешне, и по качествам вот происходит это именно таким образом. Почему у большинства народов белой расы считается, что род продолжает сын? Но это в первую очередь было связано с утратой определенных взглядов на мир и с тем, что как бы на первое место ставилось материальное. Почему сын? Ну, потому что сын, мальчик раньше это был всегда воин. Воин мог защитить свое добро. А добро, естественно, тогда обеспечило выживание. Ну что там, орудия производства, то, что заработали и так далее. Поэтому как бы было принято считать, что мальчик продолжает род. На самом деле, даже если мы посмотрим с точки зрения генетики, то в передаче рода участвует как женский, так и мужской набор хромосом и так далее. Но просто один видимый, другой невидимый. Вот по линии отца видимый, а по линии женщины невидимый. Ну, так женщина это же скрытая инская форма. Это точно так же, как существует 7 спектров солнечного света видимых и 7 невидимых, ультрафиолетовый, инфракрасный. Вот все помнят о видимой части спектра, мужской, скажем так. А про женский невидимый, ультрафиолет, инфракрасный свет никто не помнит. Не обращают внимания. Это такой же вид света, но просто вот в такой вот частоте. Так. Что тут еще дальше? Ага. И вот такой немаловажный фактор про сексуальные контакты. В 90-е годы стали навязывать идею о том, что чем больше, тем лучше. Там была выпущена целая серия книг, они сейчас есть библиотека Стерва и так далее. И среди женщин вот это все дело поощряется. Найдите богатого, потренируйтесь и так далее. Дело в том, что женский орган детородный устроен таким образом, что в нем записывается информация о всех партнерах. Но этот принцип в природе известен как принцип телегонии. Он, конечно, рядом оголтелых ребят отрицается, но дело в том, что все заводчики собак, коней и так далее знают, что этот принцип работает. Вот. Если он работает на животных, почему он не работает на человеке? Просто в человеке это явно не проявляется. Это явно проявляется, если женщина вступила в контакт с представителем черной расы. Потому что там черная раса сразу забивает по вибрациям белую. Есть такая особенность. Потому что вибрации черной расы больше связаны с вибрациями Земли. А вибрации Земли всегда забьют вибрации неба, потому что небо условный термин в данном случае, как и термин вибрации тоже. Потому что вот эффект сорняка я его называю. Поле с пшеницей, если за ним не ухаживать, то есть не прикладывать труд, старания и так далее, ум, быстро забьется сорняком, которому абсолютно ничего делать для этого не надо. Вот он растет, и все, его создали, он растет. Вот здесь то же самое. Происходит наложение вибраций, все это записано, а когда на выходе рождается ребенок, там могут быть различные интересные ситуации. Когда он и на папу будет похож, но вот болезнь в него какая-нибудь, допустим, эпилепсия, которой у папы в роду не было, у мамы тоже. А вот у предыдущего партнера это было. Ну, также связано вот с передачей определенных вещей, если женщина имела контакт с сумасшедшим, с умалишенным точнее. Ну вот, функциональная схема того, как это происходит в мире метафизики. Опять вернемся к информационной среде. Это информационная среда, через которую формировалось мировоззрение так называемых евреев. Законы Торы, Талмуда, правила жизни рода, окружение семьи. Там все однородное. За этим очень четко следят. Как только рождается ребенок, родители в соответствии с наставлениями Шулхан Аруха должны начать его воспитывать по определенной методике, которая у них записана. Кому интересно, можете это произведение почитать, оно даже в переводе доступном для других народов, но выглядит достаточно тягостно. Я в своей книжке «Раса, народ, государство» там анализ этого произведения сделал, но читать его на самом деле невыносимо. Просто читал, потому что надо было. Народы другие такой традиции не воспитываются. Но для чего нужна такая жесткая информационная среда и обработка? Для того, чтобы душа впитала определенные принципы. А нужно понять и помнить следующее, что первые 15 лет жизни самые ответственные с точки зрения впитывания информации. Ну, плюс еще там накладываются примерно лет 5 к 15 годам, может быть 7. Почему? Потому что дальше человек живет механически. И все свое знание о мире он строит на том багаже, который получил, ну, примерно до 25 лет жизни. Вот в первую четверть. Это я условно беру, там, с учетом того, что он институт закончил, еще там какой-то курс повышения квалификации один раз в своей жизни и так далее. Потому что сколько приходится там в форумах сталкиваться, когда человек начинает безапелляционно что-то о чем-то говорить, начинаешь спрашивать, а что вы читали? А мне это не нужно. А, ну хорошо, тогда мы вообще ни о чем с вами говорим. И это сплошь и рядом. И вот когда человек сформирован в такой традиции, который считает, что он еврей, хотя он относится к народу совсем другой расы, который не помнит своих корней, своих истоков, он начинает работать на этих ребят, которые выполняют определенную миссию. Все эту миссию знают, я ее сейчас тут озвучивать не хочу. Мы перейдем к рассмотрению информационной среды народов, которые живут в традициях ислама. Законы шариата, традиции, обычаи предков, нормы гражданского продуса и окружение семьи. Вот почему, собственно говоря, сейчас вся война развязывается на Среднем Востоке? Потому что благодаря усилиям пророка Мухаммеда и его последователям была выстроена система, которая народы черной расы, а эта система, ислам, создавалась для того, чтобы народы черной расы держать, скажем так, ну не в повиновении, не совсем правильное слово, но чтобы заставить их выполнять определенные универсальные законы. Я Коран читал, вот в этой же книге я там свое мнение о нем высказал, и если сравнивать его с Ветхим Заветом, то я отдал бы предпочтение Корану. Поскольку я славянин, то я предпочтение отдаю славяно-арийским ведам и Велесовой книге. Вот. Но объективно, да, там все выстроено очень четко, грамотно, и, кстати, уровень агрессии, который, говорят, существует в Коране и в исламе, ну, извините, это две разных вещи. В Коране ничего такого нет. Книга очень жесткая, но по сравнению с Ветхим Заветом не кровавая. Нужно просто помнить, что это произведение человека черной расы. А черная раса достаточно жестока по своему отношению к другим и даже внутри своих собственных единоверцев, членов одного народа, рода и так далее. Вот эта система просуществовала 2000 лет, нет, сейчас извиняюсь, полторы. И в настоящее время она является единственной информационной средой, которую как раз ребята из среды иудеев не могут разрушить. Как бы они это ни пытались, очень сложно. Они это не могут сделать через информационное воздействие, потому что традиции, обычаи предков и окружение семьи играют свою роль в сочетании с грамотно выстроенной системой шариата, законов шариата. И единственное средство это все разрушить – война и создание таких структур, как ИГИЛ, которые работают прикрываясь идеями ислама, а на самом деле работают против ислама. Ну, потому что, допустим, в Коране записано, что ни в коем случае нельзя уничтожать единоверцев. Ну, как мы видим по опыту Сирии и прочих стран, они единоверцев там резали налево и направо. Ну, то есть они все отступили от принципов Корана, пророка Мухаммеда. А почему? Ну, потому что есть там ребята, проплаченные определенными кругами, которые раздувают то, что раздувают. Они делают то, что им говорят, предписывают. И это, собственно говоря, является предательством интересов своего собственного народа. Ну, просто есть религиозные деятели в исламе, которые в силу амбиций внутренних и так далее, ну, за деньги продают свой народ. Это нам очень тоже знакомо. Какую среду информационную создавали в России до 90-х годов? Религию заменили марксизмом, ленинизмом плюс атеизм. Это вот как раз та информационная оболочка, которая создала пустоту. И вот в эту пустоту сейчас стали вливать опять религию раз, но плюс идеологию потребления. Вот эта вот схемка сейчас действует у нас. Причем у нас действуют не те принципы правоверного христианства и остатков православия, которые у нас существовало всегда в виде канонов старцев, а именно административное такое церковное тупое манипулирование сознанием, ну, которое, собственно говоря, больше похоже на католичество. Как-то у меня был друг, ушел уже он из жизни, православный, мы всегда с ним спорили, ну и спорили, взгляды у нас были разные на все эти темы, и ну, я ему за что благодарен, он меня познакомил с всеми, ну, скажем так, с тем, что писали наши старцы, ну, там, за период 200, допустим, 300 лет. Я их работы почитал, посмотрел, но они ничего тогда не сказали, ничего выходящего за рамки того, что говорилось в славяно-арийских ведах. Если мы сравним молитву оптинских старцев с обращением к высшему разуму Поймандру, в принципе, это одно и то же. Вот в изумрудной скрижали Гермеса Трисмегиста, я этот кусок, по-моему, в одной из передач зачитывал, одно и то же. Я просто к чему это все говорю. Вот таких людей, как старчество, в России сейчас практически не осталось. Он мне давал прослушать лекцию отца Дмитрия, настоятеля одного из московских храмов. И он как раз там эту тему затрагивал. Он говорит, вера сильна наличием людей, обладающих определенными способностями, определенной силой. В России это было старчество. Вот говорит, старцы, которые у нас остаются при православной церкви, имеют возраст 80-90 лет, а новых им на смену не пришло. То есть ты можешь, конечно, себя назвать старцем, но дело в том, что ты должен определенные принципы соблюдать, и главное, делать то же самое, что делали когда-то волхвы. Ты не просто должен говорить, ты еще должен уметь делать. Ну, допустим, отец Ипполит из Рыльского монастыря лечил людей, в том числе от легких душевных болезней и так далее. Ему икона стоит в его храме, рядом с которым он захоронен, свечей всегда больше, чем по сравнению с другими иконостасами и так далее. Потому что местные его все помнят. Да, собственно говоря, жители из ближайших городов тоже, кого он вылечил. Вот этих людей не остается. Остается тупая номенклатурная среда. И вот насколько я знаком с полемикой, которая ведется внутри правоверных христиан, они там многие задают вопрос, нормальные священники, батюшки, что, ребята, куда делись все наши принципы, вся церковная среда заполнена какими-то странными ребятами, которые там в основу всего положили зарабатывание денег и прочие греховные вещи, которые не подобает делать священнику. Но это вот как раз та пустота, которую надо было заполнить, если раньше был социальный слой паразитов, из номенклатуры партийной, и были специальные заменители аналога церковника, это работники политпросвещения, которые читали эти сложные произведения Маркса, Энгельса и прочих ребят. И вот воспитали 3 или 4 даже поколения атеистов. А в эту голову теперь, без определенного базиса, можно записать все, что угодно. А все новые поколения, которые приходят на смену, вот поколения там 90-х и так далее, они же берут опыт в том числе предыдущих поколений. Вот если я из поколения 60-х, то мы еще ориентировались там на опыт фронтовиков и так далее. А для выживания народа и государства это очень важно. Потому что когда ты живешь, слушаешь этих дядек, что они рассказывают о войне, то, извините, то, что начинают лепить потом патриоты, ну, нисколько не совпадает по видению ситуации, по видению того, как все это происходило, ну и так далее. И вот эти сейчас дегенераты, которые завтра вылезут с наклейками, можем повторить и так далее, на Берлин. Ну, я сильно сомневаюсь, что кто-то из них даже в армии служил. А если служил, то вряд ли воевал. Потому что кто прошел войну, тот об этом не кричит. Нельзя об этом кричать, ну, потому что... Ну, воину, во-первых, так не подобает, а во-вторых, ну, не принято и все. И вот что, вернее, можно ли построить будущее вот с такими ребятами, пустыми внутри, но понтовитыми снаружи, о которых сущности нет. Они сплошная маска. Это пустота, это пушечное мясо, это стадо управляемое. И вот... Задача-то в чем заключается? В том, чтобы думать начать, самообразованием заниматься. Институт высшего образования ведь нужно для чего? Для того, чтобы создать человеку базис для развития, для собственного образования, самообразования. И точка зрения человека не может не меняться, если он занимается собой, изучает окружающий мир, природу, себя, и не зазорно свою точку зрения менять. Это нормальное явление, потому что когда ты учишься, это подобно тому, как ты поднимаешься на воздушном шаре. Ты начинаешь видеть картину в общем, но уже не видишь детали, они тебе уже и не нужны, потому что ты понимаешь, как работает система целиком и так далее. Но картинка-то в целом-то не меняется. И вот с полным знанием все обстоит точно так же. Знание Яви, Прави и Нави – это то, что нужно изучать во взаимодействии. А современная наука изучает принципы, только которые, часть принципов универсальных, которые проявляются только в Яви, то есть в мире материальном. Но дело в том, что эти же принципы работают в мире Нави, и, то есть в мире непроявленном в информационно-полевых структурах, а их все выбрасывают. Выбрасывают специально и говорят, ребятки, ну, живите все, живем один раз. Нет, в том-то и дело, что нет. И я там это в своих книжках отмечал, что вот за последнее время выросло количество душевнобольных и людей, страдающих определенными заболеваниями, которые называются кармическими. С чем это связано? Потому что за последние 100 лет люди вели очень жестокие войны, совершали поступки, которые, ну, лучше бы было бы им не делать. Надеясь на то, что все дальше у них будет хорошо, и они проживут достойную жизнь, полную материального благополучия и так далее. На самом деле нет. Дальше он проявляется с неизлечимой болезнью, уходит из жизни, а дальше уже матрица разрушается и идет на строительство каких-нибудь животных, возможно. То есть я вот когда с Беловым, с Александром, у нас передача была, он сторонник теории инволюции. Вот я ее придерживаюсь. То есть эволюция – это процесс сознательный. Эволюционировать человек может только сам. Но дело вот в чем. Если, допустим, я один над этим над собой работаю, а вокруг меня никто над этим не работает, я условно сейчас говорю, перспектив никаких не будет. если ты притянул сюда через процесс деторождения детей, вот через такую даму, которая тренировалась перед замужеством очень много, неизвестно кого, и дети эти попали в информационную среду, где все заточены на потребительство, то это уже они попали в информационную среду, которая близка к животному состоянию, ну, говорящей с животным. И перспектив у такого общества, еще раз повторюсь, мало. Необходима работа на государственном уровне, чтобы создать нужную информационную среду и условия, чтобы люди развивались, и тогда у народа будет перспектива выжить. Даже не у народа, а у всех народов, больших, средних и малых, которые входят в одну большую семью, может, она и не дружная, но тем не менее. Это один водоем, я имею в виду территорию России, в которой коренные народы, подчеркиваю, коренные, должны жить в мире и в состоянии симбиоза. То есть взаимопомогая, взаимодействуя друг с другом. Ну вот, собственно говоря, наверное, все. На этом бы я хотел закруглиться. Она готовит вот такую систему, в ней мы живем. Информационное поле для развития души сужается. И родовая связь может прерваться. Еще раз повторяю, это очень опасно и плохо. Потому что, ну вот, скажем так, это модель информационно-полевых структур, в которых вы находитесь. Представьте, что вы только пришли в этот мир, и вот это все навалилось на вас. Мы-то судим со своей колокольни, я там со своих там 60-х годов и так далее. Что-то из 70-х, 80-х. Но это вот годы, когда еще формировались нормальные поколения, и воспитание осуществлялось в том числе улицей, коллективом и так далее. Сейчас все действует совсем по-другому. Те ребята, которые все это навязывают, они знают, что закон можно использовать как оружие, если закон работает не в соответствии с принципами, по которым жили народы и так далее. Ну и, собственно говоря, надо об этом помнить и заниматься саморазвитием, самопознанием. Это делать никогда не поздно, даже если вам уже много лет. Жизнь человека имеет значение только для него самого и смысл жизни. И странно, гражданин Ульянов Бланк был прав, учиться, учиться, учиться. Главное знать, чему учиться. Вот, надлежащим образом. Ну, хотел бы я на этой волне, наверное, закончить. Вот, пожелать всем здравия, поздравить всех с наступающим праздником. Хотя больше для нас это день памяти, а не праздник. В моем городе ветеранов осталось меньше 1000 человек, кто действительно воевал. Вот. Благодарю за внимание. Хорошо. Коротенько так. На 1:44. Ну ладно. Давай теперь перейдем уже к вопросам и ответам. Хорошо. Ну, естественно, ответ будешь давать ты. Вопросы будут будут задавать другие. Ну что ж, маленькая музыкальная отбивка. Дальше уже вторая часть. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 8 мая 2018 года. По одному из старинных, 27-й день месяца пассивного наречения, 7526-го лета. Зачем понимать взаимодействие материального и духовного миров? И это тема сегодняшнего эфира, и у нас автор, отдувающийся по этой теме во второй части, Вадим Мосин. Отдувается вот почему, потому что вопросы пришли. Вот давай теперь ответим за каждое слово, произнесенное в первой части. Итак, Владимир Кирюхин задает тебе вопрос. Здравия. А чей перевод Велесовой книги посоветуете? Гнатюк В, Гнатюк Ю. Оформление ООО «Свет», 2013 год. Гнатюки, понятно. Угу, идем дальше. Леля Кэрол, вопрос в эфир. Вадим, вы упомянули, что страна находится в оккупации. Расскажите, пожалуйста, подробней об этом. Благодарю. Существует официальный термин «оккупация». Чем он вводит людей в заблуждение? Считается, что оккупация – это когда войска заходят на территорию противника. Вернее, на нашу территорию зашли войска агрессора. Вот. На самом деле все намного сложнее. Так было до второй половины 20 века. Развитием информационных технологий оккупация приобрела иные формы и иное значение. Но смотрите, образование, допустим. Меняется мировоззрение коренных народов в обязательном порядке. В настоящее время войска противника на нашу территорию не зашли. Но зато, если мы посмотрим идеологию, которую нам навязывают, мировоззрение, мировосприятие и мироотношения, это три составляющих, из которых складываются действия души, они не соответствуют мировоззрению коренных народов. Ну, что является, скажем так, эталоном? Заповеди в славяно-арийских ведах. Вот там написаны правила поведения, которые нужно соблюдать славянам, всей группе народов. Да не только славянам, а всем народам белой расы, которые необходимы. И там, кстати, нет ничего такого, что являлось бы экстремистским и содержащим элементы ненависти, вражды, разжигающие и так далее. Вот это заменяется иной системой мировоззрения. Причем это поощряется через центральные каналы. Но об этом много сказано, как вы знаете, уже даже говорить неохота. Вот эти все передачи, которые там первый, второй, третий каналы НТВ показывает, там «Плюс Дом-2», ну и так далее. Поощрение издания целого ряда книг, произведений, в том числе и детских, реклама. Реклама – это информационное оружие. Как это работает? Ну вот смотрите. Если мы сейчас проанализируем, что вам показывают каждый день, это связано с разложением и с низкими вибрациями. Почему? Туалетная бумага, подмышки, еще там какая-нибудь хрень, зубы, кровотечение и так далее. Для чего это нужно? Дети смотрят, это для детей делается. Ребенок это все впитывает, он сидит, раскрыв глазенки и рот, смотрит на эти 15-20 секунд образа, который формируется там. И текст, он это у него откладывается в голове. Плюс там еще говорится так, что преподносится такая идея, что радость или чувство единения в семье – это когда ты жрешь там какую-нибудь лапшу быстрого приготовления или еще что-нибудь из этой серии. Понимаете, и смещаются понятия чувства единения, радости и чувства удовлетворения голода. То есть все переводится на первую, вторую, третью чакру, на работу. Собственно говоря, из людей делают собак Павлова. Так вот. Финансы. Принадлежат финансы? Управляет ли Россия своими финансами? Государственные институты? Нет, не управляет. Принадлежат ли богатства страны ее народу, народам коренным? Нет, не принадлежат. Но отсюда мы делаем вывод какой? Если это все утекает третьим лицам, если армия при этом бездействует, ну, собственно говоря, оккупированным или нет? Я полагаю, что оккупированы. То есть сейчас вот такой период, это началось при гражданине Горбачёве, когда ребята поняли, что дешевле подкупить десяток другой высокопоставленных чиновников и через них начать решать вопросы внутри страны, разваливая систему, чем вести войну в горячей ее стадии. Ну, так оно и оказалось. Заплатили им небольшие деньги, дали возможность там войти в мировой бизнес, и на выходе мы получили оккупированную территорию, где уничтожаются коренные народы, все. Это делается тихо, на Украине это делается в более проявленном варианте, но мы идем по тому же самому пути. Вот, собственно говоря, и все. Просто форма оккупации сейчас без присутствия иностранных войск. Эту задачу прекрасно решают социальные паразиты, к которым и коим я отношу, ну, вам просто предыдущую передачу надо там в архиве посмотреть, там схемки приводятся, как это все дело делается. Ну, сейчас повторюсь по моей теории, которая подтверждается, собственно говоря, исторической практикой. Социальный слой военных должен быть на вершине государственной пирамиды, и вся номенклатура, вышестоящие должности, ключевые, должны формироваться только из этой среды, подбираться, а не какие-то случайные люди. Вот. Для чего это необходимо? Чтобы исключить проникновение в среду управленцев, случайных людей. С моей точки зрения, военные, ну, как бы имеют право приоритета в последующем соображении. Они выполняют функцию защиты, она является самой важной в истории государства, не в истории, точнее, а в функционировании государства как машины, и для защиты, для выживания вида. Почему? Ну, потому что если вы очень умный и произведете какой-то продукт, у вас его отберет более агрессивный сосед, еще он вас заставит работать на него. Поэтому мало быть умным, надо еще быть сильным. И сила всегда — это совокупность трех качеств. Это ум человека, воля человека и оружие, которым владеет человек и может его применить в случае надобности в соответствии со своими принципами. Принцип очень простой, в Ведах он расписан был очень просто. Не нападай на других, если враг пришел на твою землю, защищайся и уничтожай врага безжалостно, но не трогай женщин и детей. Вот и все. Ну, поскольку вот эти все принципы были нарушены в начале 20 века, мы получили войны в другом качестве. Генералы всегда готовятся к войне прошедшей. Они в бункерах сидят и ждут, когда же там американцы придут. А граждане кочевые, которые контролируют прессу, пресса же контролируется-то не коренными народами. Вы видите картину, что вам рисуют картину, что вот Америка вот-вот нападет. Вот-вот нападет. И периодически там статьи всплывают на этот счет. А обыватель сидит, который там привык всю эту лапшу слушать, с ушей не снимая, и думает, ай, как плохо будет. А он не понимает, что эмиссары той Америки или того же Израиля сидят у нас уже вовсю и руководят, и пишут законы. Перечитайте сейчас, как это все появилось. С 2008 года в Израиле разрешен у нас с Израилем безвизовый въезд. Эти ребята сюда шастают, как все, домой. Вот гражданин Кедми там появляется. Гражданин Кедми – это очень опасный человек. Где Кедми, там жди обязательно потрясений. А он дифирамбы тут всем поет. То есть он дурачков усыпляет для того, чтобы они радовались своему величию. Вот те ребята, которые пишут информационные всякие статьи для коренных народов, они прекрасно знают качества, присущие народу. А одно из таких качеств – это вот славянам нравится, когда их хвалят безмерно. Отчасти это на Украине используется в славянской среде, и отчасти это используется вот здесь у нас. Какие мы сильные и могучие, Россия – родина слонов. На самом деле это не так. Нас все боятся. Ну, может и боятся, кто его знает. Но пока у нас ядерные ракеты на боевом посту, на нас явно никто не нападет. Но через смену поколений, когда через два поколения придут офицеры, не знавшие войн, не умеющие, не понимающие, что такое честь офицера и так далее, потому что все теряется через преемственность. Даже вот смотрите, если три поколения, и каждое потеряет 10% информации. На третьем поколении утеряно 30% информации и принципов взаимоотношения внутри одного социального слоя. То это уже совсем другая среда будет. Это будет среда пакостная. Раз такую вещь сейчас затронул, тогда в той передаче не затрагивал. До переворота 17 года действовал дуэльный кодекс в офицерской среде и в сословной дворянской среде. Сословие дворян, военное сословие. Хоть оно и разлагалось к тому моменту уже, но тем не менее. И за свой язык человек должен был ответить. То есть старший на младшего орать матом не мог. По одной простой причине. Ему вежливо бы предложили поучаствовать в дуэли, ответить за свои слова. И если бы он отказался, а был такой случай с Александром III, когда он публично оскорбил одного офицера, тот его пригласил, а Александр III не принял вызов. На выходе Александр III, невзирая на то, что он сделал очень много для России, лицо потерял в своей среде. А по тем временам это было очень много. В нынешнее время нет. Мели что хочешь, а нижестоящие, естественно, боятся говорить в лицо начальству о том, кто они есть на самом деле, когда то их в ответ материт и все такое. То есть оккупация в настоящее время – это не войска, зашедшие на территорию противника, а это комплекс мероприятий по изменению мировоззрения коренных народов через информационную обработку, через контроль банковской системы, через владение ресурсами страны. Все. Я думаю, что здесь можно подвести такой итог, что оккупация, любая оккупация, подразумевает смертность, превышает рождаемость, заселение другими народами. Просто так ставьте галочки, есть такое или нет. Дальше. Удорожание жизни для коренных народов. Больше коренным народам приходится работать. Работать не на своих предприятиях, а на предприятиях кого-то другого. Подменяется образование вместе с образованием мировоззрения. Вводится другая речь, то есть другой язык. Естественно, что ориентируется страна на другие чужие деньги. Но в конечном итоге убирается родная вера и подменяется чем-то другим. Если это есть проявлено больше или меньше, значит, мы находимся в оккупации. Идем дальше. Анна Кошкина. Вопрос. Вернуть человека с грубо измененными психическими процессами, с источником проблем на тонком уровне, в нормальное состояние, возможно или невозможно? Я полагаю, что невозможно. Тонкие какие-то первоначальные вещи могли лечить старцы, либо люди, обладающие высоким энергетическим потенциалом, и то не все. А грубые изменения маловероятны. Слишком, еще раз, тело внешнее. Если вы видите в теле уже внешние изменения сумасшедших, их, как правило, видно даже не по глазам, а положению тела по очертаниям лица и так далее, по непропорциональной фигуре в том числе, то это первичные признаки того, что программа душа не может построить полноценный объект таким, каким его предусмотрел создатель. И все. Поэтому маловероятно. Не знаю, я насколько по психиатрии читал, работ нигде с этим не сталкивался. И на собственном опыте такого нигде не видел. Здесь у нас не совсем психиатрия все-таки. Здесь у нас психические процессы. Психические процессы присущи... Изменения психических процессов присущи всем людям. Исходя из варности, у кого-то они больше подлежат изменению, у кого-то меньше. Чем начальнее варна, тем больше возможность перепрограммирования. Если тех, у которых изменения психических процессов произошли, поместить их в определенные условия с правильным поведением, с правильными программами, то через какое-то время восстановление всех процессов психических очень быстро будет восстановлено, очень быстро произойдет. Если в этом ключе, Алексей, извиняюсь, перебиваю вас. Да, тогда правы, вы правы, да. Я думал, о отдельном человеке речь идет, а если об обществе, то да, это можно. Дайте мне, например, на хотя бы годик средства массовой информации государственного уровня, и вы увидите, что через год страна заживет совершенно по-другому. Не в худшем случае, не в худшем направлении, а в лучшем направлении. Все почему-то вспомнят, что они творцы. Все почему-то захотят что-то делать, производить, причем делать так, чтобы это было лучше, чем у других, а не хуже, чем у других, чтобы был достаток, а не деньги. У нас сейчас кто? Деньги зарабатывают, а надо, чтобы стремились к достатку. Вот это большая разница. То есть все лишь на себе переадресация. Вот другие фильмы будут показываться, другие передачи будут показываться. Или, может быть, даже те же передачи, но только с измененным внутренним содержанием. И уверяю вас, до нормального состояния по всем источникам проблем на тонком уровне все будет восстановлено. Зоя Кукова, вопрос в эфир. Вадим, как ты относишься к теории Рыбникова о всероде, что мы и все сущие есть суть взаимодействия электроатомов всерода? Честно говоря, не слышал я об этой теории. Но из того, что услышал вот от вас в сформулированном вопросе, да, где-то, возможно, наши идеи перекликаются, кто его знает. Дело в том, что мы говорим об одном, но на разных немножко языках, каждый с учетом собственного опыта и с учетом собственного мировосприятия. Поэтому, возможно, мы даже об одном и том же говорили, не знаю. Вот все ответим. Хорошо. Далее Зоя продолжает. Почему так называемые малые народы с их религиями так преуспели в захвате власти? А того, кого вы называете так называемый малый, он не малый, он кочевой. А вот они как раз власти захватили-то. Но почему они преуспели? Ну, потому что они всегда работали с верхушкой, ведь иудохристианство создано-то было ведь ими. А знаете там, на чем все работает? Ну, опять я сейчас, наверное, уплыву куда-то в сторону, отвечая на ваш вопрос. Но там много надо говорить. А на трех постулатах там все держалось. Слуги, подчиняйтесь хозяевам, ибо это богоугодно. Ну и парочка таких же вот еще сентенций, и все. И, как отмечали историки христианства, как правило, захват происходил через подкуп князей. Даже не подкуп, а просто их переводили из родовой веры в вот эту вот странную смесь, скажем так, ну, в религиозную идеологию, вновь привнесенную. И все. И если вы думаете, что там работают какие-то сложные схемы, все очень просто, если это разложить по полочкам. А в итоге работает, ну, скажем так, дьявол ведь никогда не действует без воли человека. Всегда предлагается. А дальше человек делает выбор. Подкупить ведь можно не каждого человека, а только того, кто это хочет сделать. Ну, кто знает себе цену. Вот и все. А кто говорит, что моя жизнь цены не имеет, она бесценна. В том плане, что она выше всех этих ваших материальных оценок. То такого человека подкупить невозможно. А все остальное это ведь использование человеческих пороков, слабостей и так далее. А это все опять относится к глубинным вот тем метафизическим процессам и к полевым структурам. Люди, еще раз, это проявление тех процессов, которые происходят на информационно-полевом уровне. Вот, но мы активные участники этого процесса, это как онлайн-игра. А почему они преуспели? Ну, потому что для других они закрыли часть знания, а сами это используют. Ну, в том числе используют они и черную магию и так далее. Обряды там определенные. Это тоже работает. Можно в это верить, можно нет. Но работает все тупо через подкуп. Вот есть очень забавная книжка, в 19 веке ее написали, как иудеи в Австро-Венгерской республике, точнее в Германии, стали командовать всей банковской системой. А все очень просто. Немецкие князья были хорошими вояками, но абсолютно плохими хозяевами. Деньги тратили налево и направо. А те им давали деньги в долг. Ну и когда оказалось, что там долги уже превышают все возможные те самые, как правило, прощали, а за это покупались звания рыцарские, дворянские, воинские. И вот таким вот образом за счет торговли званиями практически чем, их допустили в военное сословие. Эти ребята получили возможность управлять той же Германией. И когда нам говорят, Ленин немецкий шпион, да не немецкий он шпион, потому что банковской системой в Германии руководили не немцы. Вот так. Ты знаешь, здесь надо все, мне кажется, разложить по полочкам. Во-первых, есть разные человеки и люди, населявшие нашу землю. И для каждого из этих видов и подвидов существует свое направление деятельности. К примеру, есть те, кто созидатели. Есть те, кто хорошие, например, производители. А есть те, кто хорошие такие программные машины, которые прекрасно исполняют программы. Вот для созидателей тоже существует своя программа, которая далась свыше, от, ну и через предков она была здесь введена. Созидать надо, не захватывая чужое, не зарясь на чужое. Жить надо в ладу с природой, в мире с другими и так далее и тому подобное. Просто делать свою жизнь лучше и делать мир лучше через себя самого. Те, кто хорошо повторяет что-то, ну, для них своя программа – это вот повторение. Одни сделали творцы, передали, и те, значит, хорошо это выполняют. А есть просто программные такие комплексы, в которых можно заложить любую программу. Примером тому является Советский Союз. Когда иным народам были заложены прекраснейшие программы человечности, человеколюбия. И эти представители, казалось бы, иных народов очень себя хорошо показывали. Но при этом, например, наследники этих же людей себя здесь могут вести совершенно по-другому, потому что программа действий изменилась. Вот те, которые творцы, они как были творцами, так и остались. Но, видя безысходность, они начинают себя уничижать. И примеров там огромное количество. А эти вырываются на свободу и дают возможность проявить все свои качества. И подчас не самые лучшие в этом направлении. Так вот, для таких вот роботомашин была придумана специальная программа. Программа захвата других земель, других народов и порабощения их. И сейчас эта программа подошла к концу, потому что срок испытаний закончился. И пора тем, кто является творцами, восстанавливать все порушенные связи, восстанавливать свои рода, браться за ум, ну и жить так, как предписано это свыше. Вот потому и было у нас, что захватили, но всему приходит конец. И сейчас те, кто захватить-то захватил, ума на это хватило, да и ума-то большого не надо для хитрости и обмана. А вот как это все удержать, чтобы самих себя не уничтожить, вот это большой вопрос. А сейчас уже Земля очень сильно, экология Земли очень сильно подорвана. И их касается это то же самое все. И помоек все больше становится, которые они сами же создали. И запашок от помоек до них тоже доносится. И водичка отравленная становится. И пища все больше с химией. И они же тоже начинают репу чесать. Что-то захватить-то захватили. Как в стишке «Цветет медвяный вереск, да меду мы не пьем». Ну ладно, идем дальше. Дед Дедов, вопрос в эфир. Вадим, а индийцы и индейцы – это преимущественно белые или преимущественно черные? Ну, смотрите, по антропометрическим, в принципе, индийцы, там как белые есть, так и черные, там смесь. Но для чего ведь создавались в свое время касты? Верхние касты – это как раз представители ариев, которые туда пришли, откочевали в силу определенных причин. И каста воинов и брахманов, им же смешиваться запрещалось между собой, хранили верхние знания и с нижними не смешивались. А индейцы, по моему мнению, так это скорее всего белый народ, белая раса. Ну вот где-то или малый, или средний, который каким-то образом оказались на территории Северной Америки. Потому что те работы, которые смотришь по индейцам, именно которых уничтожили, ну, они больше на нас похожи. Никто ж не отменял антропометрические признаки. Хоть их называют там красной расой, да ничего подобного, это все делалось специально и просто из-за непонимания того, что рас всего две. А вот к какой группе относятся, я вот считаю таким образом. А вы просто на внешний облик посмотрите и все на цвет кожи в том числе. Ну, цвет кожи не самый главный признак, а вот Голова, да. Глаза, нос, уши и все такое. Вот по этим признакам можно сделать определенные выводы. По языку сложнее не скажу, потому что это специально надо изучать все эти дела. Меня интересовал только один народ, переходный вот этот. Там я попытался нашел вот эту информацию. Да. Ты знаешь, если сравнивать, например, индусов, то там, да, есть разные варны, есть разные касты с точки зрения индуистского направления, не с точки зрения славяно-арийского, а с точки зрения ихнего, да. Это все-таки отличается, скажем так. Отличается очень сильно, местами радикально отличается, потому что там слишком все упрощено и зашорено. Там определенные рамки такие жесткие. У нас таких рамок не было. Так вот, там есть разделения, которые конкретно указывают, вот это все-таки негроидные народы, а это не негроидные народы. И вот если мы посмотрим даже фильмы с теми людьми, которые там присутствуют, мы их конкретно видим, что индус индусу, в общем-то, хотя и брат и товарищ, но они разного рода племени. А если мы еще возьмем индейцев, так называемых, то если мы возьмем фотографии какие-то старинные и изображения, и описания, то мы с удивлением обнаружим для себя, что северные, так называемые индейцы, почему-то очень и очень похожи на, скажем так, славянские племена. И по внешнему виду, и по цвету кожи, и по описаниям жизни, и по поведению. А южные индейцы, это вот как раз те, кого называют краснокожими, они как раз вот несколько отличаются по и внешним признакам, и по манере поведения, и по принципам жизни от славянских народов и племен. Так что индеец индейцу, индус индузу все-таки не всегда по родне является близким каким-то человеком. Да. Еще могу дополнить по поводу изображений именно в Индии. Вот, допустим, статуя принца Бахубали. Это вообще не наша цивилизация. Если вы внимательно присмотритесь к этим древним изображениям, у них другая геометрия тела и немножко другие пропорции. И это не некие там скульптурные допущения, потому что скульптуры животных, допустим, выполненные в это же время, достаточно точно передают скульптуру строения современных животных. То есть корова не изменилась. А вот люди изменились. Допустим, углы поворота рук, положение позвоночника, и там некоторые другие принципы. Я так смотрел, там для своей работы собирал информацию. Такие дела. Поэтому вы различаете изображения предыдущей цивилизации, которые сохранились в статуях и в барельефах, от более поздних изображений. Такие дела. Угу. И еще хочу тоже уточнить от себя. Вот ты часто употребляешь слово «раса», и слово «раса» употребляется, вот у тебя даже на картиночке там было обнаружено, вверху и внизу, к белым и к черным. Но ведь если мы внимательно посмотрим, то слово «раса» имеет несколько значений, одно из которых – это «белый чистый». И если мы говорим про расу, например, черную, то в этом случае как-то сразу возникает противоречие. В этом случае можно было бы написать, например, вверху «белый» и внизу «белый». Вот исходя из того, что там у тебя написано, если дословный перевод, или «чистый» и «чистый». Но мы же не говорим так «белый» и «белый». Мы говорим «белый», «черный». Или белый, не белый. И в этом случае тогда есть все основания говорить «раса, не раса». И тогда будет понятно, что есть всего два направления – раса и не раса. То есть люди-представители расы и люди-представители не расы. Мы же не можем себе представить, чтобы черный был белым или чтобы белый был черным. Это не с точки зрения кого-то уничижения. Это просто самое. Есть белый цвет, есть черный цвет. И я не могу сказать, что черный является белым или белый является черным. Это как бы так у меня уже начались бы на какие-то глюки, и мне надо было бы срочно в больницу забирать для того, чтобы там восстановить какие-то взаимосвязи в мозгах. Поэтому если уж мы следуем понятиям раса, то и с точки зрения переводов этого слова, и с точки зрения каких-то, опять же, ты ссылаешься на ведических писаний, в общем-то, там есть конкретные указания. роды асов страны асов, раса перевод с точки зрения ведических писаний, с точки зрения древних латинских высказываний, это все-таки белый чистый. Табула раса означает белый чистый лист или белая чистая доска, на которой можно было чернилами что-то писать. Ну, чернила черные от слова, да, идет. Вот если на белом мы чернилами будем писать, то в этом случае будет на белом понятно, что написано. Если же мы не чернилом будем писать, а чем-то белым, то видно не будет. Поэтому вот это противоречие я предлагаю как-то для себя отметить. Может быть, как-то это... Алексей, я поясню. Я брал немножко другую трактовку и объяснение слова «раса». Это перевод с санскрита, сделанный Яски, который анализировал древние тексты в Ригведе. И там он давал следующее определение: раса – поток земли, поток, идущий вокруг Земли в атмосфере. То есть это больше касается информационно-полевой структуры. И я не спорю вот с этим толкованием, которое вы привели. Просто я для своих работ, а у меня все крутится вокруг расшифровки термина «инь-янь», который является универсальным символом, точнее, то вот это применительно к расшифровке символа. И то полевая структура, и то полевая структура. Какую расшифровку называли эту полевую структуру там славяне, арии и так далее, ну, это одно. Я использовал именно расшифровку с санскрита. Да, я помню, когда ты об этом рассказывал в прошлый раз, да, ты как раз ты говорил про то, что вот сказал, это вот информационный поток вокруг и так далее. Но здесь, в данном случае, было применено это к людям. Это уже не просто информационный поток, это уже привязано к человекам. А если это привязано к человекам, то тогда здесь, наверное, надо говорить уже тем языком, который относится к человекам. Когда говорили мы про санскрит и про что-то такое над землей, вокруг земли, это одно дело. А когда я говорю, например, про уже животное, про человека, про жучка, про это, я уже к ним как-то привязываюсь, чтобы было понятно, о ком идет речь. Вот. Поэтому если как-то вот в этом направлении, то, наверное, уже надо применять термины, которые бы были близки именно к человеку, а не просто информационному чему-то. А вот таким образом, если мы будем говорить, мы потеряем взаимодействие. То есть, еще раз, это полевая структура внутри полевой структуры, и они неотъемлемы, неразделимы. Человек есть проявление информационных структур, вот как это ни крути. То есть тело – это частный случай от общей картины. А так это информационно-полевые структуры. Да, я с тобой согласен. Информационно-полевые структуры, они есть во всем, в том числе, например, они есть в воздухе, они есть в воде, они есть в земле. Они есть в эфире. Но человек, как существо, уже созданное, вмещающее в себе все, он уже несколько иной объект. И он уже не является отдельно эфиром. Он уже не является отдельно, например, водой. Это уже сами. Поэтому здесь, если мы говорим про полевую структуру вообще, это да. Когда мы говорим про дух народа, это да. Но когда мы говорим уже про народ, как народ от слова род, то есть к чему принадлежит по генетике, по крови, по-нашему, то, наверное, здесь надо применять уже те слова, которые будут понятны. Но человек, да, он имеет одну оболочку, вторую, третью, есть частная, личная, есть общественная, есть родовая и прочее, прочее. Поэтому вот тут вот надо, мне кажется, такую вот все-таки грань проводить и хотя бы уточнять для слушателей, что вот это я имею в виду вот здесь. И когда уже мы сопоставляем два разных народа, те, которые больше к земле, и здесь ничего плохого нет, или те, которые к высшему, здесь тоже ничего плохого нет, то тогда надо говорить, вот здесь мы уже будем говорить вот это значение. И тогда все будет ставить на свои места. А то просто здесь в чате начинается уже так это кипение. О чем, дяденька, о чем говорит, с кем вообще разговаривает? Ну, давай еще в заключение вопрос зачитаю. Зоя Кукова. Мы, сегодняшние белые, в подавляющем большинстве грешники. Ух ты, как здорово завернул-то. Значит, нам хана. Ну, еще тоже интересненько так, возвышающе. Не возродимся. Все, подавило. Я не про смешанных, говорю, а про русов, славян. Все, кирдец нам, кирдыка, хана, не возродимся, грешники мы. Что скажешь? Ну, слово «грешники», грех в переводе на обычный нормальный язык обозначает неправильные действия, причем неправильные действия, которые совершает душа по отношению к своей информационно-полевой структуре. Семь грехов неправильных недействий, то есть перечитайте «Правоверное христианство», там они все расписаны. Основные — блуд, чревоугодие, там, гордыня и все такое. Вот, собственно говоря, зачем вы этот термин применили по отношению к нам, не знаю. Ну, в смысле, обогульно ко всем славянам. Я, собственно говоря, сколько информации по тому же интернету мониторю, ну, у нас количество адекватных людей еще достаточно велико, обладающих чувством юмора, чувством равновесия, у которых чувство справедливости есть, и есть совесть и стыд. Вот. Другое дело, что количество таких людей из поколения в поколение может уменьшиться, если инстинкты самосохранения сработают, ну, в том числе благодаря вот нашим передачам, то, возможно, все изменится. Для чего, собственно говоря, мы тут и пытаемся донести информацию правильную для всех. Поэтому я бы не был так категоричен. Все в руках человека. И пока еще проиграно сражение, но не проиграна война. Да. Ну, в общем-то, да, я думаю, что в данном случае, как это может быть, звучит парадоксально, но все зависит от нас. И говорить о том, что вот мы грешники, и поэтому до все выхода. Вопрос, а в каком смысле мы грешники? В чем мы грешники? Одно из значений слова «грех» – это просто ошибка. Ошибка. Но ведь есть погрешность, слово такое, да, вот в армии, когда стреляет, там, вот прими погрешность на ветер, например, да, там прицельчик подправь, там расстояние на автомате Калашникова, да, это, планочку передвинь, чтобы точнее бить. Вот. Так что грех – это еще не то, что тебя уничтожает. Это то, что можно всегда исправить. Потому что ты совершил, ты исправляй. И если есть желание исправить, то в этом случае будет исправление. Сделай работу над ошибками и делаешь свои дела дальше. И так устроена жизнь. Ребенок ошибается, но если ребенок бы ошибся изначально, и эта ошибка ему приписана была как самый страшный грех, что, на ребенке на всю оставшуюся жизнь крестик, что ли, ставить? В смысле, не тот крестик, а другой крестик, в смысле, букву «Х» перечеркнуть все. Так вот, я думаю, что такого нет. Вот эти вот маленькие грешки и маленькие деяния неправильные ребенок познает, исправляет и очень часто вырастает даже вполне порядочным человеком. А если вполне порядочный человек, то в этом случае он делает то, что должен делать порядочный человек. Поэтому все зависит от нас. И я думаю, что слово «грех», как и многие другие прославянские и славянские слова, попали в латынь и в другие языки. И там были немножко изменены. До этого, наверное, грех звучало как «горе». То есть, если ты что-то сделал не так, получишь горе себе, горечь. Ну, да, то есть, грех совершил, ну, получи теперь. Только в нашем мировоззрении, в нашей культуре, если горьковато, ну, поправь, добавь что-то, измени. А в бескультуре, где бесы у руля, вот там слово «грех» – это все, это уже штампик, печаточка такая. И теперь всю жизнь будь добр, ходи и бейся этим лбом с этой печатью об пол. Ну ладно. На этом, я думаю, надо заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Давай будем подводить сегодня итог. Что же мы такого интересного с тобой наговорили и что надо пожелать нашим радиослушателям и зрителям? Так, ну что, собственно говоря, если там в эфире возникло недопонимание, ну, не знаю, я изложил свою точку зрения, она очень достаточно простая. Мир надо научиться видеть во взаимосвязи всех его полевых структур. Тогда вы научитесь видеть цельную картину мира. Вы должны научиться думать, работать умом, а не отстаивать одну заученную один раз идею, вычитанную где-то. Я, например, никогда так не делаю. Если я над какой-то идеей работаю, я прорабатываю весь спектр материала, который только по этой идее можно найти. А дальше вырисовывается картина. По одному источнику никогда действовать нельзя. Все очень просто. Собственно говоря, пожелать, что хотелось бы. Перестаньте быть терпилами, которых может пинать каждый встречный кочевник, либо социальный паразит, который добился своего места, и кроме денег у него нет ничего. Я вот всегда задаю вопрос, как люди с оружием в руках, здоровые и сильные мужики, могут клянчить денег у этих козлов, которые, собственно говоря, ничего из себя не представляют. Вспомните, что наши предки были воинами. Сейчас идет война в особой форме. Вот народ до чего довели, это еще ж было в советское время. Еду в такси, спрашиваю, оружие есть с собой? А зачем оно мне нужно? Я говорю, количество тяжких у нас в регионе в связи с близостью украинской границы и гастарбайтеров выросло на порядок. А вот я его порежу, сяду, говорю, ну хорошо, а так прибьют тебя, горе твоей родне. Так ладно, тебя еще прибьют. Ладно, насмерть, а так будешь всю жизнь под себя ходить. То есть, вот если человек этого боится даже сделать по отношению к своему агрессору, ворогу, грабителю и так далее, то понятно, что он боится это сделать по отношению к своему начальству, которое зачастую представляет из себя никчемную биомассу. И пока вы не научитесь чувству собственного достоинства, и не научитесь жить по тем заветам наших предков, мысли, слово и дело не должны расходиться между собой. И за свои слова нужно отвечать всегда. Проку от вас не будет. И сколько угодно можете трындеть о том, о родовых связях, о традициях, там, головы ленточками повязывать, там, в рубахах славянских ходить и так далее. Но по сути вы будете не славянами. Кем угодно. Я там эти все... В интернете свары иногда читают, там то русички называют, то еще что-то. Вы поймите одно, смысл слов с значением времени не менялся. Вот, пожалуйста. Волхвы. Слово волхвы взяло и велит, волос изменилось. Как за 200 каких-то лет. А сейчас со словами происходит еще более сложная трансформация. Плюс информационные оболочки на это работают. Учитесь думать на войне, это очень важно. Еще раз просто повторюсь, сила человека, а право человека в силе, складывается из трех составляющих. Сила ума, сила воли и сила оружия. Человек должен уметь постоять за себя, отстоять, защитить свой род, народ и родину. Такие дела. Ну вот, собственно говоря, и все. Всем здравия и помните о наших предках, которые сложили головы на полях сражений. В этой большой сложной войне, которая была 70 с лишним лет назад, закончилась. У меня все, благодарю за внимание. Благодарю. Да, жестко ты сегодня, жестко мозги поломал, да, козлами обозвал, и планктоном, кем там еще. Козлов не обзывал, я вот тех, которые... Про хороших, про нормальных я по-нормальному. Понятно, понятно. Ну, в общем, так это... Не сдержался, не удержался, высказался, ясно. Ты, Алексей... Просто на то, что смотришь и происходит, и понимаешь, к чему это все приведет, знаете, это еще и очень мягко говорю. Понятно. Ну, хорошо, что хоть мягко. Ладно. Я вот что хочу сказать. У нас как-то в очередной раз преобразование какое-то неправильное в мозгах происходит. Нас все время пытаются втянуть в какую-то поверхностную культуру. Почему поверхностную? То есть... отображение чего-то, как фантик на конфетке. Вот красиво, главное, чтобы было снаружи. А что там внутри? Ну, ерунда. Вот есть такой замечательный старый фильм «Сережа» называется. Помните, когда мальчику маленькому, белобрысенькому Сереже дядя дает конфетку, говорит, вот тебе, Сереженька, конфетка. Тут разворачивает, красивая упаковка такая, а там нет ничего. Да? Тот ха-ха-ха. Сереж говорит: дядя, а ты дурак? Вот у нас, к сожалению, сейчас мы сами превращаемся в таких дураков. Мы берем только упаковку. Мы хватаемся за упаковку. Да, конечно же, нужны и танцы. Да, конечно, нужны и хороводы. Да, конечно, и нужны и песни. Это все обязательно. Это все нужно. Да, и рубашки нужны. И символика наша нужна. И знаки наши нужны. Все это нужно. Но если мы ограничиваемся только этим, то мы перестаем быть хозяевами. Мы превращаемся кого угодно в лицедеев. А известно, какие народы лицедейству очень подвержены, да? Всем, наверное, известно. Мы превращаемся в каких-то показушников. Известно, какие народы показушниками являются? Ну и так далее. Так получается, вы эти народы ругаете, но при этом занимаетесь этим же? Вопрос, а чем вы лучше их-то? Но эти народы хотя бы вами управляют. Они хотя бы власть в руки-то взяли. В их руках деньги, прочее, прочее, прочее. А вы-то кто? Вы лицедействуете, показушничаете, напяливаете на себя то, что даже порой не знаете, что это такое. Кичитесь этим. А дальше-то что? А я отвечу дальше что? А дальше вы не хозяева. Хозяин – это тот, кто может обеспечить себя, свою семью, свою общину, свою державу. Но этого недостаточно. Хозяин – это тот, кто может защитить себя, свою семью, свою общину, свою державу. Хозяин – это тот, который ворогу не отдает это все. А если вы только занимаетесь показушничеством и лицедейством, но при этом вы не хозяева, у вас нет ничего. У вас нет ничего. Вот посмотрите, внимание, на вас даже трусы китайские. У вас своего нет ничего. Вы едите пищу отравленную и ругаетесь на это. Вы говорите о том, что нас загнали. Да, вас загнали, потому что когда человек превращается в животное, то с животным поступают как должно. Его куда-то загоняют, его стригут. Его могут резать, шкуру с него могут сдирать, потому что это животное. Если вы хотите быть человеками, станьте этими человеками. Но не надо никого ругать. Чего же вы кого-то ругаете, но при этом остаетесь тем, кем остаетесь? Вы станьте хозяевом. Для этого есть все, что необходимо. Не хватает одного, как говорил Матроскин. Помните, что он говорил? У нас, говорит, все это есть, у нас одного ума у нас нет. Вот так вот, у нас нет воли, желания и понимания. Становитесь хозяевами. Хозяин, кто себя обеспечивает и свое окружение, рода, общину, державу, и может постоять за это. И никто из иных народов, из каких-то там анунаков или там рептилоидов, ничего не сможет сделать с вами. Потому что как только вы проявляете волю, а воля может быть только божественная, не стремление к свободе, как у раба, а воля божественная, то в этом случае никто против вас и вашей воли выступать не имеет права и не будет. А вот когда вы безвольные существа, человекообразные, вот тогда и происходит то, что должно, что происходило с такими человекообразными существами. Еще раз низкий поклон тебе, Вадим, за то, что пришел. Жестко, конечно, кое-что сказал. Ну ладно. Напоминаю, что сегодня 8 мая 2018 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из старинных 27-й день месяца по силу наречения 7526-го лета, по одному из старинных календарей, или как еще его называют, жреческий календарь. Зачем понимать взаимодействие материального и духовного мира? Об этом нам рассказывал Вадим Мосин. Я напоминаю, что Народное славянское радио – это радио, на котором нет хозяев. Мы не принадлежим никому, кроме самого народа. Мы – слуги народа. И мы существуем благодаря народу. У нас нет тех, кто указывает, что говорить, когда говорить и как говорить. Единственное наше предназначение – это доносить с разных сторон то, что есть в нашем мире, и пытаться разобраться в этом и сделать этот мир лучше через себя, не улучшая мир насилием. Я сейчас вас улучшу дубиной, а улучшить сначала себя И потом уже изменится мир к лучшему. Так вот, народнославянское радио – это радио державное, которое восстанавливает державу. То есть тот уклад жизни, который необходим каждому из нас для счастья, благополучия и достатка. На сим я с вами прощаюсь. С вами был Вадим Мосин, Алексей Орлов, Народнославянское радио. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народнославянское радио. Для пытливых умов.